слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, тоже пятница. И мы начинаем наш живой эфир, посвященный теме «Ситуация в славянском мире и перспективы, и многоточие». Главный соведущий у нас Андрей Ивашко. Я здороваюсь, как всегда, в начале с нашим главным соведущим и прошу его представиться нашим радиослушателям. Итак, Андрей, здравия тебе. Расскажи немного о себе и, естественно, о том, почему такая тема у нас сегодня будет затрагиваться. Да, благодарю, Алексей. Здравия всем, друзья. Меня зовут Андрей Ивашко, общинное имя Видогор. Я из Симферополя, из Крыма, недавно присоединившегося к нашему общему дому. И мне сложно как-то себя представить. Я полностью самоучка, который просто старается духовно расти, духовно развиваться, не более того. Просто, мне кажется, есть чем поделиться. И ввиду того, что есть люди, которые готовы услышать, я, естественно, и согласился поучаствовать в этом эфире, тем более, что тема, озвученная, действительно актуальная и важная. Почему эта тема вообще созрела, друзья? Почему именно она? Дело в том, что всегда по итогам каких-то действий, которые проводятся, неважно в каком направлении, в том числе и в духовном, желательно на каком-то этапе остановиться, обернуться назад и осмыслить пройденный этап для того, чтобы выявить сильные, слабые стороны и потом, особенно вот недоработки какие-то, которые были, чтобы их можно было как-то проработать, понять и продолжить движение уже с более высоким КПД. Вот, собственно, этим мы сегодня с вами и займемся. И хотелось бы сегодня просто проанализировать вот этот длинный тернистый путь в четверть века, который уже прошел славянский мир. И в этом плане, друзья, хотелось бы сразу отметить такую важную деталь, важную составляющую. Все то, что сегодня будет говориться, ни в коем случае не будет говориться в осуждении. Это важно, друзья. У вас может просто сложиться такое впечатление, но это не так. Просто нужно вычленять кое-какие недоработки для того, чтобы их доработать. И поэтому начать мне бы хотелось со слов благодарности всем тем деятелям в славянском мире, которые вот на протяжении 25 лет создавали славянский мир, возрождали родную культуру, дохристианское ведическое наследие и смогли запустить ту волну, благодаря которой мы достигли вот того, что достигли. И сегодняшняя наша тема будет посвящена, если хотите, можно так сказать, в шутку, разбору полетов. То есть мы проанализируем пройденный путь, проанализируем нынешний этап и наметим перспективы дальнейшего движения. Вот это если кратко. Хорошее начало. Я также напомню, что у нас в чате присутствуют постоянные наши участники. И если вдруг возникнет какая-то необходимость у них задать вопрос или просто дать какую-либо реплику или просто пообщаться, то в этом случае они напишут мне в своей готовности, и я их подключу. Ну что ж, давай тогда уже переходим к самой ситуации в славянском мире и перспективы. Итак, какая на сегодняшний момент ситуация, как она видится тебе? Вот та ситуация, которая видится мне, она очень интересная, тем более, что последние вот кирпичики вот этой ситуации мне пришли буквально этим летом. Во время моих поездок по России я веду семинары. И куда зовут, туда, собственно, и еду. И все это лето у меня, я дома провел всего 6 дней и ездил целиком и полностью по России, открыл ее для себя. И вот последние кирпичики такие вот я получил этим летом. Если сказать таким заумным языком парапсихологов, то ситуация в славянском мире – это точка бифуркации. То есть точка абсолютно неустойчивого равновесия, где любое действие может запустить новую волну. Короче говоря, мы сейчас наблюдаем конец второй волны славянского мира и запуск третьей волны. И эта волна будет также не похожа на вторую, как вторая не была похожа на первую. И если, Алексей, ты не против, мне хотелось бы охарактеризовать, что это за волны и в чем их характеристики. Собственно, одна пришла на смену второй, и сейчас запускается третья волна. То есть вот это как раз точка перехода. Если уж ты про бифуркацию сказал, то давай уже характеристики и всему остальному. Да. Значит, давайте мы начнем с того, как все это дело начиналось. Откатим ситуацию на 25 лет назад, в самый конец 80-х, начало 90-х годов. И славянский мир на тот момент, когда он запускался, он представлял собой совершенно отличную от сегодняшнего систему, структуру и идею. И мне хотелось бы отметить тот момент, который в славянском мире ныне не озвучен вообще никак. А мне хотелось бы, чтобы вы это учитывали. Все, кто сейчас меня слышит, чтобы они это учитывали, потому что это маленький ключик. И я просто не слышал, чтобы кто-то об этом говорил. Славянский мир стартовал не сам по себе. Он был не один. Он был частью общего процесса. И вот если мы зациклимся конкретно на славянском направлении, то мы не сможем уловить в целом динамику, в целом вот чем характеризуется вот этот процесс. Вот смотрите, параллельно с запуском славянского мира в начале 90-х годов в нашем обществе стартовала интенсивная компьютеризация общества, и одновременно с этим был оккультный бум. Помните? Парапсихологи, экстрасенсы, все вот эти Кашпировские, ну и целая плеяда деятелей. Казалось бы, что между ними общего? Что общего между славянами, прыгающими через костер, экстрасенсами, заряжающими воду, и компьютерщиками, программистами, которые по ночам за кофе делают софт? А на самом деле у них есть нечто общее. И вот важно вычленить, что это общее. Общее – информация. Смотрите, компьютерщики работают с информацией. Биты, байты и так далее. Экстрасенсы работают с информацией. Они ее извлекают через чувство знания, через сверхсенсорное восприятие. И славяне работают с информацией. Потому что веды – это информация. Информация – это иностранное слово, а русским аналогом этого слова является слово «веды», родное и близкое для нас. То есть веды – это все информационное наполнение мироздания. К чему это я? Дело в том, что в целом, то время, когда запустился славянский мир, мы можем назвать временем расширения спектра работы с информацией. В техническом отношении это привело к запуску интенсивной компьютеризации общества. В культурном отношении это возврат к ведическому наследию. И в плане способностей человека начали раскрываться определенные, как бы сейчас сказали, сверхспособности или параспособности, хотя ничего это не сверх, это базовые, когда-то это были базовые умения, извлечение информации. И вот смотрите, то есть смотрите, что получается, друзья. Основной категорией ведического наследия является информация. Это делает наше направление общим, сходным, во всяком случае, по базовому ключевому вопросу с теми же, вот если мы возьмем экстрасенсы, парапсихологи, инеологи, ну и ряд других направлений. Вот если мы возьмем первую волну славянского мира, то она была в 90-х годах. И представляла она собою больше конфессию, религию. И это, опять же, друзья, не в осуждение ни в коем случае, но просто надо смотреть правде в глаза. Изначально славянский мир замышлялся именно как круг носителей знания. Ну, потому что в основе, помните, лежит не вера как доверие, а вера как сияющая мудрость или просветление знанием. То есть подразумевалось, что знание и познание является основной ценностью славянского мира. И вот здесь вот в 90-е годы еще столкнулись те, кто двигали идею славянского мира, столкнулись с серьезной такой неготовностью людей брать на себя ответственность. И поэтому по факту, хоть это и отрицалось, и отрицается и сейчас, но славянство не смогло с самого начала выйти на круг носителей знания. Оно изначально запустилось именно в конфессиональном, в религиозном режиме. Хоть слово «религия» кардинально отрицалось. и противопоставлялась вот христианской духовной культуре. Я понимаю, друзья, может быть, это и неприятно будет слушать, и я искренне буду рад, если вы, многие из вас со мной не согласятся, это будет говорить лишь о том, что вы думаете своей головой, а это самое главное, самое важное. Но позвольте мне проаргументировать свою позицию, опять же, не в осуждении, ни в коем случае, все, что не делается, все к лучшему. Вот смотрите, каковы признаки конфессионального стандарта? То есть славянство как конфессия. Конфессиональный стандарт не подразумевает активного познания. Он подразумевает исповедование определенных принципов. Исповедование определенных принципов, при этом активное такое, можно сказать, что вот люди признают святость священных писаний, абсолютно не читая их, и может быть, изредка ковыряя цитаты, и при этом вот ориентируются на какого-то учителя, священнослужителя, гуру, наставника, там, неважно. И если люди раньше заслушивались речами, допустим, патриарха, признавали святость Библии, не читая ее, и исполняли какие-то такие традиционные действия, какие-то праздники или что-то, абсолютно не понимая их смысла, это и есть признак конфессионального стандарта, то люди, не готовые перейти на новый уровень осознанности, просто этот конфессиональный стандарт перетянули в славянство. И в итоге люди начали признавать святость Велесовой книги, а потом Санти и Ветперуна, слабо ориентируясь в их содержательной части, слушать, именно заслушиваться и обожествлять фигуры различных деятелей славянского мира, при этом далеко не всегда понимая, что они тоже люди, у них тоже есть определенные такие теневые стороны, которые нуждаются в проработке. Ну и точно так же религиозные культовые действия, значения которых они тоже не понимают. Это, друзья, данность, которая была в 90-е годы, это нужно было пройти. И вот в 2000-е годы произошел серьезный перелом. Перелом событий, и славянство вступило во вторую свою фазу. И можно сказать, что вторая волна славянского мира, его развитие, закончилась 21 декабря 2012 года. И вот потом, она, вот сейчас она затухла окончательно, но вот она пошла на спад после вот этой знаменательной даты. И что получилось? В 2000-х годах люди начали массово переходить в славянство. То есть количество рядов вот славянского мира значительно возросло. Очень возросло. Но в этом есть свои, безусловно, положительные характеристики, можно это расценивать как достижение. Но с другой стороны, ведь чем больше количество, тем труднее достучаться до каждого человека и помочь ему выйти на новый уровень осознанности. И в итоге это привело к таким достаточно неприятным последствиям о том, что в славянство перешли много людей с очень низким уровнем осознанности. А если посмотреть правде в глаза, друзья, то это неприятно будет слушать, я понимаю, но люди с субкультурным стандартом. То есть если вы сейчас просто вот возьмете, мне не надо верить, нет, просто откройте любую статью, посвященную субкультуре, что это вообще такое и признаки субкультурного поведения. И сравните с тем, как ведут себя некоторые представители славянского мира. Причем не отдельные люди, а это, в принципе, мы можем назвать массовым поведением. И вы будете неприятно удивлены. Но славянство на исходе 2000-х годов из-за того, что оно стало массовым, модным направлением, вот туда массово ломанулись люди, и они, по сути, начали сбрасывать нашу ведическую традицию, наше ведическое наследие на уровень субкультурного восприятия. Чтобы не быть голословным, давайте немножко уточню, что значит субкультурный стандарт. Культура – это всегда внутри, внутренний мир. Субкультура всегда наружу. То есть начался процесс интенсивного выпячивания своей принадлежности к славянскому ведическому наследию. Причем это доходило даже до абсурда. Приведу пример из жизни, то есть тот пример, который перед глазами у меня. Там, когда человек сделал себе наколку в виде свастики на открытом участке тела, который не закрывается одеждой в летнее время, и когда я ему задал вопрос, а зачем ты это сделал, на что он ответил, ну, чтобы человек увидел и заинтересовался, спросил, что это у тебя за наколка, а я, чтобы это был повод рассказать ему о ведическом наследии. При этом субкультурный стандарт подразумевается очень серьезными придирками к словам. Например, вот наблюдал переписку по контакту, где человек употребил слово «родноверие», и после этого на него обрушился шквал критики, что вот какой ты славянин, если ты даже не знаешь, что слово «родноверие» нельзя употреблять, надо говорить «родоверие». Не «родно», а «родоверие». Вот эти придирки к словам и постоянные придирки друг к другу, кто является true славянином, а кто не true славянином. True – это на языке субкультур. Кто изучал психологию подростковую, тот знает. Значит, ну, как с английского, настоящий, не настоящий. То есть вот подростковое выпячивание привело к тому, что люди начали цапаться друг с другом, придираясь друг к другу и тем самым давя на несоответствие окружающих определенному эталону. Смотрите, что мы имеем сейчас. Не только грузиться не надо, друзья, потому что я понимаю, что это может казаться все достаточно печально. На самом деле, все то, что мы прошли, это здорово. Это здорово, что так было. И я просто хотел подчеркнуть причины нынешней разобщенности славянского мира. Дело в том, что вот вам будет проще, если мы с вами проведем небольшой такой опыт, небольшой эксперимент. Вот просто возьмите себе и представьте себе образ в голове среднестатистического кришнаита. Вот просто среднестатистического. Он сразу выстрелит. Выстрелит достаточно легко. То есть это примерно добрый человек такой, который всегда поможет, если что. Он никуда не лезет особо, он поет свою махамантру. Ну, в общем, образ будет примерно понятен. А вот если мы представим себе образ среднестатистического славянина, возникнет абсолютная пустота. Потому что этого образа нету. Славяне очень разные. А вот почему они такие разные? Ответ кроется в подходе. Можно выделить 5 основных подходов к славянству. И вот из-за того, что у людей разница в подходах к славянству, они не могут найти общий язык между собой. Они искренне не могут понять друг друга. Они искрят, они искренне стремятся к объединению, но у них ничего не получается. Потому что для одних славянство – это конфессия. Для других славянство – это средство борьбы с системой. Это тоже отдельный большой разговор. Для третьих славянство – это субкультура. Для четвертых славянство – это культура и традиция. А для пятых – это вот магия, мистика, богословие, философия, вот что-то такое. И им достаточно сложно найти общий язык. Представители пятой категории понимают все 4 категории вышесказанные. А, как правило, представители каждой из этих категорий понимают в основном себе подобных. В этом главная причина. И поэтому, если мы с вами говорим про ситуацию в славянском мире, которая сложилась, то нынешнее неустойчивое положение чем обусловлено? Оно обусловлено, друзья, тем, что потерялись ориентиры движения. А ориентиры движения потерялись по той причине, что те лица, которые ранее фигурировали в славянском мире и были достаточно известны и задавали тон развития, в силу тех или иных обстоятельств и причин теперь не осуществляют такую деятельность. Если раньше люди привыкли быть преимущественно ведомыми, то сейчас у них возникла такая шаткая ситуация, они просто не знают, в каком направлении двигаться. И сам факт того, что эти люди сошли с арены и больше не оказывают управляющего воздействия, их поверг в такое небольшое смятение. Они искренне, многие представители славянского мира сейчас искренне не знают, что делать. Некоторые по-прежнему ждут появления лидера какого-то, например. Но на самом деле лидер не появится. Это сразу хочу отметить. Почему? Потому что ни боги, ни предки, ни духи служебные, которые заинтересованы в нашем личностном духовном росте, не заинтересованы в том, чтобы мы были ведомыми. А лидер, ведущий с английского, подразумевает наличие ведомых. И вот основная такая, знаете, подножка славянского мира нынешнего в том, что нету качественного нового витка развития наших людей. То есть, по сути, просто поменяли одну форму на другую без кардинального качественного изменения сознания. Этот процесс только-только начинает свою работу. Но в идеале с этого нужно было бы, конечно, стартовать. И вот третья волна славянства, которая сейчас запускается, это как раз волна, которая характеризуется именно вот этим. То есть здесь уже первые четыре группы вот славянского мира, вот помните, славянство как субкультура, славянство как культура и традиция, славянство как конфессия и славянство как борьба с системой, они отходят. Они действительно отходят, и у них сейчас серьезный кризис преимущественно. А вот представители пятой категории, то есть те, для кого это богословие, философия, вот знаете, там, может быть, магия, мистика какая-то, то вот они продолжают движение в имеющемся своем векторе. Точка неустойчивого равновесия никогда долго не длится. Всегда ей на смену приходит что-то новое. И это что-то новое, друзья, пришло. Этот вектор уже запущен, он идет, но он не охватил массово слои вот, представителей славянского мира, поэтому об этом векторе даже мало кто знает. Если его охарактеризовать словами, то этот вектор можно назвать «социализация славянского мира». Объясню. Смотрите, какая получается парадоксальная вещь, друзья. Ведь что такое знание и в чем отличие знания от информации? Знание подразумевает использование информации на практике. То есть определенную, вот когда человек получает информацию, он меняет свой образ жизни, что-то меняет, и, естественно, внутренние изменения рождают внешние преобразования, и в итоге у человека что-то меняется в его жизни. Короче говоря, знания всегда представляют собой определенный, ну, если хотите, козырь, что ли, которого нету у тех людей, кто этим знанием не владеет. И поэтому знания обычно, как вот это если мы возьмем, знания обычно используются конкретно в нашей жизни для решения наболевших вопросов нашей жизни. И в этом плане иногда возникает такой, знаете, парадокс. Если человек, вот мы возьмем, у него масса, к примеру, там, физических недугов, он глубоко несчастливый человек, у него в личных взаимоотношениях и в роду тоже достаточно много проблем, и он в целом закомплексованный, зажатый, никак не проявил себя в творчестве, и в финансовом плане тоже у него достаточно серьезные проблемы, но он при этом является носителем знания, то здесь, друзья, что-то не то. Он просто не может быть носителем знания. А если он носитель знания, то у него должен быть успех по какому-то направлению. Короче говоря, друзья, смотрите, знания, даже древние знания, должны применяться здесь и сейчас. В славянском мире был замечен очень интересный такой и очень тревожный лично для меня момент. Это бегство от реальности. Именно бегство. Люди погружались в сказку, в светлое свое представление о прошлом. У них были грезы о том прошлом, которого они не застали, и в котором все выглядело гораздо привлекательнее, чем сейчас. Подсознательно это рождало стремление убежать из этой реальности в тот, в мир грез, в мир древних, таких светлых, действительно хороших и приятных образов. Люди находили отдушину в этом. Но чем дальше, тем больше они оказывались на обочине жизни. Короче говоря, они в своем стремлении убегать от реальности находили прекрасную опору в славянстве и продолжали убегать дальше. До тех пор, пока жизнь их не била по голове каким-то серьезным острым вопросом, требующим немедленного решения, и тогда они уже начинали вновь обращали свой взор на тот мир, где мы живем, на нашу реальность, на наши реалии. Так вот, что собой представляет социализация славянского мира? Я, когда начал это понимать, я обратил свой взор на другие системы знаний, которые не связаны со славянским миром. Ну, на первый взгляд. В частности, я не буду скрывать, что это за направление, тем более, что когда Крым был в Украине, это было сделать проще. В Украине достаточно много, знаете, знахарей, целителей, магов, колдунов. Там. Это для Украины это очень традиционно, и там даже в процентном соотношении их гораздо больше, чем в России. И я заинтересовался тем, как вообще происходит изучение, познание вот у тех, кто там, в Украине. Именно не у родноверов и староверов, а у тех, кто вот представители больше такого оккультно-магического направления. И я увидел, что у них критерием перевода информации в знания является успех в каком-то из направлений. И когда я начал это осмыслять, сравнивать со славянским миром, то я вдруг прекрасно осознал, что в славянском мире, друзья, до сих пор знания не в приоритете. Простой пример. В качестве аргумента этой позиции, опять же, я никого ни в чем не убеждаю, друзья, хочу, чтобы вы понимали. И аргумент. В 2000-х годах в интернет выплеснулись колоссальные по своей значимости материалы. Я имею в виду Асгардское духовное училище. И до недавнего времени, по моим данным, около 1 000 000 человек позиционировало себя как староверы. У меня вопрос, сколько из них просмотрели Асгардское училище? Как вы думаете? Алексей, как ты думаешь? Что ты имеешь в виду просмотрели? Асгардское училище. Уроки или как? Да, уроки. Я думаю, что этот вопрос не совсем корректный, знаешь почему? Потому что была просьба не распространять эти уроки в интернете от Александра. Вот, и... С этим связано, что многие уроки просто не смотрели из-за этого, те, которые появлялись в интернете. А вот сколько просмотрело в связи и с тем, и с той просьбой, и с какими-то другими, по каким-то другим причинам, я не берусь это говорить и что-либо утверждать. Да, я понимаю. Думаю, что не так много на самом деле. Да. Я хочу сказать, что речь идет всего на несколько сотен человек. И я понимаю, что как оно там выплеснулось в интернет, я понимаю, это отдельный разговор, и не нам туда влазить, оно нам и не надо. Но по факту у людей была возможность овладеть колоссальными знаниями, тем более, что познание и овладение знанием является в приоритете, оно и озвучивается как добродетель. И тут появилась возможность познакомиться с теми знаниями, которых долгое время в свободном доступе не было. И из 1 000 000 человек их просмотрели несколько сотен. И это, друзья, не единственный случай. Сколько раз было, когда я прибегал к своим друзьям, говорил, вот, ребята, смотрите, очень серьезные, мощные материалы, которых нет в свободном доступе, они мне достались там через схемы, через несколько человек. Вот, этих материалов вы не достанете. Вот, смотрите, я вам предоставляю их. И что, думаете, много смотрело? Нет. Нет. А почему нет? Да потому что люди до сих пор не вышли из конфессионального стандарта. То есть они исповедуют что-то и интересуются чем-то. Но говорить на уровне знания, на том, что славянство представляет собой круг носителей знания, как это изначально должно было быть, мы на этот уровень пока еще не вышли. И вот третья волна славянства ставит своей целью, как раз как я это вижу, исходя из тех тенденций, которые наблюдаются, как раз-таки образовательная сфера во главе угла, то бишь овладевание знаниями. И критерием овладевания этих знаний является успех по жизни, то есть социализация славянского мира, где мы не бежим от реальности, списывая всю свою нереализованность по жизни на систему, а берем и используем эти знания и добиваемся конкретного результата, конкретных успехов в своей собственной жизни. Как правило, этих направлений не так уж много. Это родовые взаимоотношения, взаимоотношения в роду и в семье. Это финансовая сфера, это, конечно, безусловно, здоровье. Это сейчас очень достаточно активно используется, это раскрытие оккультных мистических способностей, тем более, что они раскрываются массово и, как правило, сами собой. И это и творчество, творческая реализация человека по жизни, ну и критерием раскрытия всего этого является счастье человека. Ведь если мы говорим про познание, человек должен быть счастлив. Потому что несчастье мотивирует, безусловно, но счастье дает возможность познать глубину бытия. А не достигнув успеха хотя бы по некоторым из этих направлений, человеку проблематично будет обрести счастье на том уровне осознанности, на котором он находится сейчас. И поэтому поначалу я никак не мог понять, а почему люди, собственно, вот так вот от реальности убегают. Они находятся на обочине жизни, но, допустим, изучают буквицу. Интересно. Действительно интересно, но потом, когда я начал анализировать, я понял, что этот феномен не единственный, это массовое явление, друзья. И я обратился к психологу Валерию Синельникову, есть такой у нас в Симферополе, мы с ним сотрудничали и сотрудничаем до сих пор. И вот он сказал, что по итогам его обширных и консультаций, и его опыту, 95% людей подсознательно не хотят жить. Они хотят убежать от реальности. И вот я начал осмыслять поведение людей в славянском мире, и вот подавляющее большинство представителей славянского мира точно так же хотят убежать от реальности. И славянство им предоставляет мир грез. Славянский мир. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, пятница. Тема эфира «Ситуация в славянском мире и перспективы многоточия». Главный соведущий Андрей Ивашко, Видогор. И после первой части уточню, что к нам уже поступают вопросы от наших радиослушателей. Вопросы можно задавать в чате на радио slavmir.org. Там есть кнопочка «Слушать радио». Одновременно можно слушать радио и в окошечке задавать вопросы. Когда Андрей закончит свое выступление, официально подготовленное, которое по наитию, может быть, и по какому-то другому каналу идет, то в этом случае мы перейдем уже к вопросам. Итак, Андрей, пожалуйста, связь у нас восстановилась, можешь продолжать. Ага, да, благодарю. Благодарю, Алексей. И сейчас мне хотелось бы, друзья, озвучить еще такой важный, действительно важный момент, который, я считаю, нужно озвучить, он центральный, один из центральных. Это вопрос борьбы с системой. Почему этот вопрос важный? Дело в том, друзья, что вот сегодня в славянском мире очень распространен образ такого борца с системой, который стремится как-то изменить ситуацию к лучшему, но при этом держит фокус своего сознания на негативных аспектах этой самой системы. Под системой каждый человек подразумевает что-то свое, но в целом это объединено таким суммарным образом о том, что закулисные силы, которые подконтрольны вот инопланетным формам жизни, серым и рептилоидам, создали такую систему, при которой мы не можем раскрыться, реализовать свой генетически обусловленный потенциал, и поэтому эта система нас давит, уничтожает, и поэтому мы, собственно, находимся на грани вымирания. Такой образ очень известен и распространен в славянском мире. Я уверен, многие из наших уважаемых слушателей себя также, ну, этот образ для них является достаточно близким. И поэтому, естественно, вам многим не понравится то, что я скажу, и я и не требую, и не хочу, чтобы вы сразу что-то принимали, тем более сразу с чем-то соглашались, но если мы возьмем подсознательные причины большинства вот случаев, когда человек зациклен на борьбе с системой, именно зациклен, то система предстает как комплекс факторов, на которые списывается собственная нереализованность по жизни. И здесь существует достаточно много примеров, которые дают серьезные основания считать, что, знаете, чем больше человек сумел найти себя в этой жизни, тем меньше он зациклен на образе врага. И тем меньше у него есть потребность хоть как-то реализовать себя в борьбе с этим врагом. Тем более, что русские люди, как правило, замахиваются на действительно серьезные такие аспекты, на очень серьезных врагов, так если возьмем, то которых в одиночку одолеть едва ли возможно. К тому же проблематично одолеть этого врага, не зная, кто это и что это, и каковы его проявления. Тем более, что не так много борцов с системой действительно удосужились изучить данный вопрос. Опасность, друзья, почему я на это сейчас акцентирую ваше внимание, я вам сразу скажу, и без всяких, это моя позиция, моя точка зрения, я не сторонник борьбы с системой. И объясню почему. На Украине мы хорошо видели, к чему это приводит. Наиболее активные борцы с системой были на Майдане. И борцами с системой очень легко манипулировать. И вы знаете, друзья, я просто поразился, насколько легко. И если сейчас вот Россия, вы знаете, вступила в фазу активного противостояния с Западом, и если сейчас это перейдет в фазу такую еще более открытую, еще более такую агрессивную, то Запад будет играть на раскол русского общества по любому параметру, в том числе и на уровне славянин-христианин. Многие славяне сейчас, именно представители славянского мира, озлоблены и живут с ярко выраженным образом врага. Прям как те, которые по первому зову потянулись на Майдан. Я просто хочу вам сказать, друзья, что информация о системе достоверна. Действительно, так и есть. И про инопланетную форму жизни это подтверждают и другие источники тоже, которые создали эту самую систему. Но очень важно, друзья, вспомнить, наконец-то, тот фактор, который говорится в Ведах. Ничто во Вселенной не препятствует восхождению Духа, кроме Него самого. И если вы считаете, что вам в этой жизни кто-то или что-то мешает, на самом деле вы просто сами себе мешаете. Вы сами себе создаете блоки и барьеры, и эти блоки на уровне каких-то, знаете, психопрограмм прописаны в подсознании. И дело вовсе не в системе. И поэтому я просто хотел вас предупредить, друзья, что борьба с системой – это очень серьезная иллюзия. Это именно иллюзия. И у меня сейчас нет возможности, ввиду ограниченности эфира, слишком много расписывать этот момент. Я просто поделюсь с вами выводами, которые я сделал. А уже кому интересно, более подробно, более обстоятельно это можно будет проговорить потом в другом формате. Но борьба с системой – это уловка. Это уловка и иллюзия для того, чтобы перевести нас из режима созидания и творчества, творческого воздействия на окружающий мир, чтобы найти себя через творчество и обрести счастье, а значит и мудрость, и познание, переключить в режим конфронтации, по сути, со всем, что нас окружает. Потому что систему мы видим во всем, и в электричестве в домах, и в геометрии самих городов, и в нынешнем урезанном языке, и в машинах, которые выхлопные газы, и в Путине, и в Западе, и в Востоке, и в медицине, и в образовании, во всем. То есть человек переходит в режим активного противостояния со всем окружающим миром, потому что он видит систему во всем. И в конечном счете это приводит к очень серьезному депрессивному состоянию, а иной раз и к... Были просто случаи, когда люди заболевали паранойей из-за этого. Я просто хочу вас сориентировать, друзья, что вот это массовое, которое имело место быть, повальное позиционирование себя как борцы с системой, что оно неизбежно отходит в прошлое, и мой долг не убедить вас в этом, нет, а просто сориентировать вас в этой тенденции, для того, чтобы вы смогли себя лучше найти в последующие годы вот в славянском мире, как он будет. Это тоже важный момент, который мне хотелось бы озвучить и проговорить. Сейчас, я думаю, есть смысл, Алексей, наверное, к вопросам переходить, а то, наверное, заговорился я что-то. Ну что ж, раз ты так считаешь, давай к ним, родимым, и перейдем. Давай. Вопросов идет много, поэтому будь готов. И вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. От себя только еще задам, может быть, какой-то вопрос и, может, какую-то реплику вставлю для начала. Ну, давай начнем, наверное, вот с этого. Поскольку мы говорили про зарождение славянства, так такового славянского движения, где-то там в 90-е годы, сначала там в виде религии, потом по всем другим этапам, которые ты назвал, то, наверное, надо озвучить тот частый вопрос, который приходится слышать. А часто приходится слышать следующее, что язычество было запущено в России и Украине и других славянских странах из-за океана для расщепления, для разрушения устоев русского общества. Там в скобочках приводится несколько вариантов этого русского общества. Одно из них – это Русская Православная Церковь, христианство в обобщенном виде. Вот. И самой России, и самой Украины. И когда вот сейчас в Украине происходят какие-то проблемы, то многие говорят, а вот мы же вам говорили, что эти язычники, они вот доведут до раскола вот это все дело. И вот в России то же самое ожидается. Поэтому вопрос примерно такой. На твой взгляд, является ли такое заявление о том, что это язычество было искусственно возбуждено в русских странах из-за бугра для разрушения, имеет ли это место быть? И вообще, что возбуждалось, язычество или ведическая культура? То есть здесь какое-то разделение надо сделать. Да, я понял. Благодарю за вопрос, Алексей. Вопрос действительно важный. Значит, сразу хочу сказать, что, как правило, вот наши братья наши меньшие, так сказать, из-за бугра, они стараются не запускать тенденции. Они стараются их контролировать. Особенно те тенденции, которые неизбежно запустятся с низов. И если мы говорим про тенденцию возврата к своим корням, то эта тенденция запустилась одновременно во всем мире. Причем не только в странах вот постсоветского пространства, но и даже, как ни странно, это затронуло и арабский мусульманский мир. Я был удивлен, когда узнал, что среди арабского населения также начался возврат к доисламским родовым культам своим. Для меня это было действительно открытие, я не так давно об этом узнал. То есть это была массовая тенденция, которая охватила весь мир. И говорить о том, что этот процесс кем-то был запущен, кто-то стал генератором этого процесса, очень вряд ли, поскольку я с самого начала, помнишь, Алексей, я говорил, что вот эти процессы пошли одновременно с оккультным бумом, с компьютеризацией общества, короче говоря, расширился спектр работы с информацией. И уже вот это определило, вот это просто произошло на тонком плане, и тенденция эта у нас была просто неизбежна. Но я могу сказать, что сразу могу сказать, что попытки контроля ее были просто неизбежными. И вот мне так кажется, что выход славянства именно на массовый уровень, который утопил древнюю мудрость в волне субкультурного такого восприятия, выпендрежа, татуировок и придирок, это, мне кажется, это была диверсия. Потому что славянство изначально не должно было быть массовым явлением, оно должно было представлять собой определенный круг носителей знания, то есть те, кто реально ведающие, то есть люди, которые не ведут ведомые, это церковь, по сути, а именно такие, именно те, кто смогли стать носителем опыта предков, и у них из-за этого, благодаря этому изменилась жизнь к лучшему. Я вот этот момент имею в виду. То есть то, что славянство контролируется как направление, я вас уверяю, друзья, ну, это с большой долей вероятности. Почему? Почему у меня есть основания так заверять? Дело в том, что в свое время я работал журналистом. И журналистская школа мне очень много дала по части работы с информацией. И могу сказать, что в славянском мире с информацией работать преимущественно не умеют. Несмотря на то, что информация является базовой категорией ведического наследия, то есть веды, это капля того мирового океана причинно-следственных связей, на котором плавает черепаха нашего мировосприятия, на которой стоят три слона и на которой уже земля. Вот информация вон там, это океан вот этот. И работа непосредственно с этим океаном, она очень важна. И могу сказать, что русские люди из-за своей эмоциональности и из-за своей вот такой вот искреннего стремления, порыва что-то сделать к лучшему, они часто попадаются на уловки, потому что сложнее словить того, кто прежде чем делает, думает, серьезно обдумывает каждый свой шаг, просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед. А русская ментальность, русский национальный характер таков, что русский человек идет по порыву. И хорошо, если он идет по интуитивному порыву, его в таком случае не сбить с пути. Но часто он путает интуитивный порыв с заранее проторенной дорожкой. И вот те, кто шли по заранее проторенному пути, они, ну, им просто казалось, что это их интуиция зовет. На деле нет. Это был заранее подготовленный канальчик. И то, что мы имеем сейчас в славянском мире, является результатом попыток контроля славянства как движения, как вот идейно-духовного, как идейного и духовного направления, и общественного тоже, с одной стороны, а с другой стороны включается элемент неуправляемости русской души. То есть два вот таких вот управленческих фактора, которые, по сути, славянский мир является как бы шахматной доской. И здесь играют белые и черные. Потому сказать, что источником явились западные там какие-то спецслужбы, нет. Но я уверен, что контроль, попытки контроля были, есть и обязательно будут. И более того, чем меньше человек познает, тем легче им манипулировать. И поверьте, мы видели эти механизмы управления через Майдан и то, что было на Украине после него. Поскольку мы были непосредственно втянуты в этот процесс, то мы это очень хорошо наблюдали. Вот это таков мой ответ. Да, я понял тебя. Теперь такое, может быть, уточнение. Угу. Известно, что недруги славян, недруги вообще всего мира, которые хотят только одного подчинения и других народов для себя, для определенной цели, они используют не только то, что пытаются как бы контролировать что-то, но здесь, наверное, еще надо заострить внимание, что не просто контроль, а именно подбрасывание или усиление тех моментов, которые как можно быстрее приведут к какому-нибудь негативному моменту тех, кем пытаются управлять, и, естественно, из чего получится выгода у тех, кто пытается управлять. Ну, например, есть какая-то слабая часть в чем-либо, и вот на эту слабую часть начинается основная нагрузка, как вот в механизме, да, какая-то шестереночка рассчитана на одну работу, а мне другие понимают, если шестереночку выведете из строя, то она, значит, начнет плохо работать, шестерня поломается, и механизм встанет. Но просто так она поломаться не может. Необходимо усиление сделать специально. И всеми способами пытаются нагрузить ее. То есть увеличивают там или обороты, или нагрузку, или что-то еще. И на самом деле механизм начинает трясти, и он разваливается. Поэтому я и не просто так задал вопрос уточняющий. Есть ведическая культура, есть мракобесие а-ля ведической культуре, есть всякий оккультизм а-ля ведической культуры, и есть еще вдобавок то, что называется ведическое родноверческое, что там еще у нас, языческое, там множество различных наименований, которые и в себе несут разную нагрузку, и в том числе позволяют еще разделять и властвовать. То же самое, как в христианской церкви или в мусульманском мире огромное количество течений, конфессий, сект, подконфессий, вернее, прошу прощения, сект, которые друг с другом уже начинают сражаться и доказывать всем, что они только истинные и правые. И в конечном итоге никакого развития нет. Вот что имел в виду. Да, я понял. В таком случае я тоже уточню свой ответ. Действительно, я его... Вот этот момент я не проговорил в своем ответе. Это действительно важно. Дело в том, что некоторые учения, в некоторые, давай так скажем, духовно-философские школы славянского мира, мне больше нравится так называть, чем вот там родноверы, староверы, там язычники и так далее. Мы берем это отдельные духовно-философские школы, которые чаще всего представляют собой замкнутые эгрегориальные структуры, то есть эгрегоры. Некоторые из них действительно гипотетически могли быть созданы спецслужбами с целью контроля. Но, как мне это видится, друзья, скорее всего, что здесь дело обошлось с минимальным участием вот этих недоброжелателей. Объясню почему. Потому что такой психотип поведения и вообще такой результат, он был очень прогнозируем. По той причине, что была соответствующая почва. И можно вычленить примерно облик и степень проработанности внутренних вот блоков, зажимов, преград у самого человека, у тех, кто вот, составил костяк славянского мира. И исходя из того, что это абсолютно разные психотипы, на них были подготовлены заранее такие вот, можно сказать, разные духовно-философские школы, где каждый выбрал свою. Кто эти школы готовил? Есть, конечно, подозрение у меня, что некоторые из них работают на спецслужбы, но мне кажется, что большая часть из них – это самородки, которые вышли с низов. Но дело в том, что просто славянское ведическое наследие попало на непроработанную почву. И, то есть на неподготовленный человек психически не был готов к этому. И в итоге это превратилось просто, они пошли по конфессиональному пути, в том числе и такого противопоставления себя другим духовно-философским школам, воспринимая все остальные как секты и не до себя. Потому я могу сказать, вот мое такое, результат моих умозаключений, что здесь не обошлось без воздействия извне, но оно было минимальным. Мы не можем списать на него имеющуюся ситуацию в славянском мире в целом, особенно если она кого-то не устраивает. Я думаю, что здесь дело просто в том, что люди сами в своем стремлении что-то изменить к лучшему, ну, не додумали немножко. Надо было больше проработать самих себя, прежде чем начинать что-то делать. Я тебя понял. Что касаемо лидеров, то здесь, наверное, стоит отметить такой интересный факт. Ты правильно сказал, что придумать что-либо достаточно сложно, а вот разрушать что-либо проще намного, когда что-то придумано. Да? То есть изучил, как механизм работает, сделал там кое-что, поправил в нем, и механизм разлетается. Но для того, чтобы правильно работать с людьми, необходим как раз тот самый лидер, о котором ты говорил. И вот мы иногда видим, и психологи это подтверждают, что находится человек, который полон амбиций проявить себя в этом мире. Его красноречие, его энергия, она воодушевляет людей. И когда этот человек находит какую-либо струю свежую, на которой он может себя проявить, и ей загорается, то его энергия увеличивается в разы. И я вижу неоднократно уже появление так называемых лидеров, которые яркие, они умеют образно говорить, они одеваются так очень стильно в каком-то или языческом, или славянском, или каком-то еще стиле, какой-то вот, да, такие одежды подбирают, и прически у них правильные, и говорить они начинают правильно, и они себя преподносят как какие-то такие ведуны, волхвы и так далее. И народ за ними начинает вести. При этом, как показывает практика, внутри этого человека, в общем-то, и ощущений мало того, о чем он говорит. Это просто проявление и необходимости его себя как-то проявить в этом мире. И знаний маловато. Но он преподносит себя, естественно, как такой лидер настоящий. И вот как раз за таких людей очень часто и цепляются те, кому необходимо внести сумятицу, внести разрушение, внести какую-то вот непонятную ситуацию или усугубить какую-то по этой ситуации. И они просто присоединяются рядышком, как, знаешь, серые кардиналы, рядышком присоединился, вроде бы ничего не делает, но начинает где-то помогать, может быть, деньгами, может, какой-то организацией, может, какую-то рекламу дал, может быть, что-то подсказал. И этот ком вокруг него растет, растет, растет, растет, то есть людей оттягивает, оттягивает от того, где бы они могли совершенствоваться, а люди притягиваются к нему, и вместо совершенствования они находятся вот в этой вот непонятной такой каше, лепнине, которая отчасти была создана изначально самим человеком, желающим себя проявить, а с другой стороны, она была усилена как раз вот этими существами, про которых мы сейчас косвенно или прямо говорим. Да, совершенно верно. Я даже больше того добавлю, как только сколачивается какая-то организация в славянском мире, она сразу попадает под наблюдение. И более того, я допускаю, что ряд этих организаций действительно запускаются изначально по инициативе тех, кто наблюдает. Для того, чтобы посмотреть, как народ будет реагировать. То есть им нужна обратная связь именно на уровне движения. Вы поймите, друзья, когда мы занимаемся творчеством, это никому не мешает. И творчество не запрещено. И если мы занимаемся творческим воздействием на окружающий мир, творчески упорядочиваем собственную жизнь, собственное пространство, и через это духовно растем, то у нас не предполагается никаких там конфликтов, столкновений там, ни с кем. И просто если мы честны сами с собой. А вот когда возникает движуха, извините за такой сленг, вот тогда сразу же возникают люди, которые начинают наблюдать за этим. Как правило, в эти движения, как в капкан, попадают те люди, кто искренне стремятся что-то изменить к лучшему, но при этом ставят главный посыл, вот главный импульс, на который они намагничиваются. Давайте объединяться. Вот это объединительный принцип, это главное, на чем выезжают вот такие вот лидеры, о которых ты сказал. И в этом плане мне просто искренне непонятно, как можно не понимать такой простой вещи, что организация не способна объединить весь народ. Хотя бы потому, что нету прецедента. Вот если говорим, надо объединяться, ну хорошо, надо. В какой форме? Давайте создадим организацию. Это, ну, я просто... Поначалу было смешно, потом было грустно. Сейчас я просто не знаю, как эмоционально на это реагировать, потому что, ну, не, организация чисто объективно не сможет объединить народ, даже на уровне одного города. Ну, чисто так, это чисто технически невозможно. Тем не менее, вот люди почему-то даже не удосуживаются подумать над этим. И, как правило, намагничиваются на этот образ и пополняют ряды этих организаций, и они валятся одна за другой. Уже в Симферополе у нас было 3 или 4 таких подобных организаций, и просто люди, как правило, кочуют от одной организации к другой, и... часто приходится наблюдать, что они ничему не учатся. Вот правда. А те люди, кто понимают это, они немножко начинают понимать, что таким путем общественного движения не добьешься успеха. Наоборот, станешь марионеткой и пешкой в чужих руках. И потом тебя разменяют. А в лучшем случае останешься ни с чем, а в худшем случае произойдет так, как произошло с батальонами родноверов в Новороссии. Ну вот как раз, да, возвращаемся мы к борьбе с системой перед второй музыкальной паузой. От себя тоже такую небольшую реплику хочу вставить. Дополнение, может быть, к тому, что ты говорил о системе. Бороться с системой посредством самой системы – это величайшая глупость. Вот мы, ты правильно привел, что тот же самый Майдан, когда что пытались сделать братья-украинцы, которым... среди которых были, может быть, купленные лидеры, может, какие-то там купленные десятки и так далее. Что пытались сделать? Пытались заменить одного системного деятеля на якобы своего системного деятеля. Но в этом случае смены системы никакой не происходит. Происходит просто игра на поле системы по правилам системы. Более глупее ситуацию придумать просто невозможно. То есть, если ты хочешь себя загнать в худшую ситуацию, то вот как раз и занимайся тем, чем было предложено этим людям заняться. То есть, от непонимания, от неведания ситуации и к тому, чем они занимаются, мы сейчас видим, что происходит в Украине. Мы сейчас видим, кто на самом деле пришел к власти. То есть попытка внутри системы что-то изменить, свергнув якобы систему в лице одного из лидеров системы, поставить в систему такого же своего только лидера, приводит к таким глупостям. Просто-напросто люди до сих пор не поняли, что можно быть только хозяином на своей земле, а не пытаться играть в игрушки, которые нам сверху сбрасывают. И вот когда это понимание отсутствует, мы вляпываемся постоянно вот в такие революции, какие-то перевороты, которыми управляют определенные граждане, определенные сущности. И в конечном итоге нас все время чаромутят и водят по одному и тому же кругу. И только это как не круг, а спиралька, она все глубже, глубже, глубже водит нас куда-то туда. Вот это надо избегать. Поэтому быть надо хозяином, жить надо по заветам тех великомудрых предков, которые нам уже давным-давно все продумали. И нам остается только это исполнять. А все остальное глупости и возня. Давай прервемся на музыкальную паузу, и потом уже перейдем к вопросам. Как ты? Да, конечно, конечно, давай. Хорошо. Ведическая волна. Радио «Славянский мир». Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». Тема у нас сегодня «Ситуация в славянском мире и перспективы», многоточия. 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, тоже пятница. Главный соведущий Андрей Ивашко, Видогор. И переходим мы к ответам на вопросы, которые наши радиослушатели уже успели в большом количестве оставить в чате нашего сайта. Итак. Первый вопрос. Людмила Драгунова. Говорит, что славянство пошло с 90-х годов, а до этого разве не было славянства в скрытой форме? Хотя бы на уровне той части, которая сохранила писание, информацию, традиции, которые потом передали более широкому кругу людей. Вопрос понятен. Безусловно, было. Безусловно, но не было отдельного такого направления, которое стояло бы на дохристианском, вот ведическом, на дохристианских ведических позициях. Была преимущественно двоеверческая культура, точнее даже уже сказать, культура, состоящая из трех смысловых пластов. Одна из них – это остатки вот ведического наследия, там, например, элементы такие, как там колядки, щедривки, посевалки в украинском, украинской культуре. Были элементы христианские, такие как праздники церковные, и были, понятно, советские определенные там, нововведения. А что касается узкой прослойки хранителей, которые действительно хранили и хранят знания, и причем в достаточно большом объеме, они были, есть и будут, но эту прослойку я лично не включаю в понятие славянского мира. Почему? Потому что они не принимают практически, ну, можно сказать, что вообще не принимают участие в его жизни. Были единичные контакты с хранителями у определенных лиц, которых условно можно назвать операторами, через которых эти знания были явлены миру. И сказать о том, что эта общность хранителей относятся к славянскому миру, я бы не сказал. Я имею в виду славянский мир как ту тенденцию, ту динамику возврата именно к дохристианскому ведическому наследию. Вот в этом плане, конечно, народная культура существовала, но потом возникло именно стремление выделить из вот этого трехпластового, что ли, подтекста нашей культуры вот один смысловой пласт, один из трех, вот именно дохристианское ведическое наследие, и возродить именно его. Именно в это я вкладываю в понятие славянского мира. Хранители, которые есть в каждом абсолютно народе, у нас включая, они немножечко в отдельную категорию входят. И все то, что сказано было сегодня, к ним ни в коем случае не касается. У них уровень осознанности гораздо более высокий. Это, ну, это уже человеки, асы такие, которые, ну, мы просто даже не можем даже представить себе их могущество, их мудрость, их глубину. Понятно. Давай дальше смотреть. Вопрос от Рады. Когда придет третья волна, о которой ты говоришь? Значит, третья волна уже запустилась. Дело в том, что она запустилась непроизвольно и не системно, и этот процесс не был упорядочен никем, поэтому она просто не видна. Но главным проявлением этой волны является стремление людей с помощью знаний и опыта предков решить острые вопросы современности, стоящие перед ними. Как правило, это, я уже перечислял их, перечислю еще раз, это гармонизация семейных взаимоотношений, гармонизация ситуации в роду, это здоровье, это финансовый план, это творческая реализация, нахождение себя и творческая реализация, и это раскрытие вот сверхспособностей в себе. Это как бы основные такие направления, все остальное уже это более такие мелкие задачи. И если вы видите, что люди стремятся с помощью этих знаний, с помощью вот этой философии как-то что-то исправить в своей жизни, то, знаете, это и есть представители вот этой третьей волны. Как правило, они уже сейчас потихоньку начинают использовать магию совсем не в том ключе, в котором она использовалась в славянском мире. Чуть-чуть, конечно, хотелось бы этот тоже момент рассказать по итогам моего личного изучения магии, как она используется в славянском мире. Просто скажу вам выводы, она используется сегодня преимущественно во вред. И этот момент, конечно, магическое образование такое, это фактор очень важный, то, что нужно обязательно делать, учитывая, что раз уж в магию влезли, то необходимо хотя бы знать, что это такое, как она работает. Для этого надо, сперва надо было бы, конечно, изучить, а потом практиковать. Но пошли другим путем. Начали практиковать, набивать шишки, но что-то слишком, чтобы было сильно стремление изучать это направление, даже при наличии многих шишек, что-то особо я не наблюдаю, во всяком случае в России. Понятно. Следующий вопрос, Владимир. Есть вопрос к Андрею. Что есть парампара для славянина? Нужна ли она человеку, способному уловить знания напрямую? Зависит ли необходимость состоять в парампаре от генетики? Стать парампарой от генетики? Да, понял, благодарю. Парампара – это прямая передача знаний от учителя к ученику, преемственность знаний. Сразу хочу сказать, в славянской духовной культуре парампара не так ярко выражена, как в восточной. То есть, если у человека не было учителей, то это не значит, что он не может достичь высот. То есть парампара, она очень и очень, конечно, желательна и привлекательна. Но с другой стороны, без нее, могу сказать, сразу процесс познания выглядит еще более интересным. Потому что лично у меня учителей не было. Ну, там, можно сказать, были только люди, с которыми я только какие-то ключики получил, но они именно по конкретным практикам. А в целом я самоучка. И могу сказать, что отсутствие учителя не мешает, абсолютно не мешает познавать и находить ответы на поставленные вопросы. Другое дело, что как вести этот процесс самопознания, когда нет учителя? И это очень интересный вопрос, и хотелось бы как-то, конечно, его осветить более подробно, но я старался это освещать в тех видеоматериалах, которые есть в интернете с моим участием. Но если кратко, то надо просто смотреть туда, куда не смотрят остальные. Вот и все. Это главный ключ. Если действовать по заранее подготовленным клише, то вероятность достижения успеха очень, очень маленькая. А вот если научиться все-таки смотреть туда, куда не смотрят остальные, то тогда и увидишь то, что не видят остальные. А там уже, безусловно, зарыто самое интересное. То есть мне было в этом плане проще, потому что мне многое дала журналистская школа, а это главное качество журналиста – смотреть туда, куда не смотрят остальные. И я просто переложил алгоритм работы с информацией у журналистов на духовные знания славянского мира. Вот что, в принципе, я сделал. То есть парампара не принципиально для славянина. Если она есть, это здорово. Если нет, аж ничего страшного. И хочу сказать, что процесс познания в тех случаях, когда не к кому даже обратиться с вопросом, куда более интересный вариант, чем когда за каждым чихом бегаешь к учителю. Зависит ли парампара от генетической предрасположенности? Конечно, зависит, но не... Вот она зависит на уровне спектра. То есть у людей с разной генетической составляющей будет разный спектр возможности принять информацию, принять знания на определенном этапе. То есть, смотрите, вот человек начинает изучать что-то от учителя, или даже без учителя. На начальном этапе он может воспринять только от сих до сих. То есть по определенным ограничениям, которые выставляет генетика. И дальше... Уже, если человек освоил это, то генетические ограничения перестают на него оказывать воздействие, и он может вырваться за те генетические ограничения, которые ставит ему генетика. То есть на начальном этапе это влияет на уровне спектра. Хорошо, давай дальше. Угу. Андрей из Киева. Мое мнение, что любые знания не принесут пользы непосвященным и людям с грубыми вибрациями. Они все равно ничего не поймут. Совершенно верно. Я с тезкой своей могу полностью согласиться. И это действительно так. Но тогда возникает здравый вопрос. Вернее, перед этим вопросом можно даже сказать так. Дополню немножко мнение Андрея. Я думаю, он со мной согласится, что если это знание не поймут люди с грубыми вибрациями, это не самое страшное. Самое суровое будут, если они поймут его неправильно. А это значит, что они могут пустить его в минус, даже искренне думая, что делают благо. как, например, делали, думали, что делают благо майдановцы, например, которые шли туда. И многие из них, кстати, мотивировались и теми знаниями, которые были в славянском мире, чтобы узнали, на уровне борьбы с системой, там, борьбы с рептилоидами и так далее. То есть недопонятая система знаний, недопонятая из-за грубых вибраций, как сказал Андрей, она действительно способна... Ладно, если человек ничего не поймет, но если он начнет ее использовать в меру своего разумения и наломает дров, расхлебываться будут все, это уже хуже. И вот здесь возникает здравый вопрос. Вот благо ли, что эти знания выплеснули в свободный доступ? Я думаю, что ответ каждый должен дать сам для себя. И сейчас в образовательной сфере, как мне видится, в славянском мире надо работать не на усвоение этих знаний, которые есть в славянском мире сейчас, а скорее на подготовку самой почвы. Потому что люди чисто психологически, вот именно на уровне вибрации, они не готовы к восприятию вот этих вот знаний, вот этой мудрости, опыта предков. И сейчас нужна больше помощь на уровне даже элементарной, наверное, базовой психологии. Вот как мне это лично видится. Вот я здесь сказал, недопонятое, да? А мне еще приходит в голову недопонятое и перенаправленное. Угу. То есть, если человек что-то недопонял, ну, это еще полбеды. Вот он сидит вся на диване и пятой точкой осмысливает полученный материал, да? Ничего страшного в этом нет. Ну, пускай и посидит. А когда он подчиняется направлениям, угу, под благими намерениями, и его выводят стройными рядами в какое-то светлое будущее, то есть он недопонял, что происходит, и не понимает, куда его, естественно, направляют, и его энергию начинает уже перенаправлять в нужное русло не ему, а тем, кто этим пользуется. Вот это надо понимать. Потому что просто недопонял, ну, это как бы ученик, двоечник, троечник, там, ну, сидит и сидит. А вот когда он уже выходит, этот двоечник и троечник, и кричит красивые лозунги, мыслит вроде бы замечательные мысли, да, и хочет общего счастья, освобождения, там, свободу всем неграм и человеческого счастья. А на самом деле его как пинг-понговский мячик, туда-сюда, туда-сюда. И вот он летает, одних замочил, вторых замочил, себе лоб расшиб, кого-то покалечил. Толку хорошего из этого не получится, а будет как раз вот то, что и происходит. Да, полностью Давай согласен. Дальше. Угу. Давай дальше. Селина задает вопрос. Почему вы косите под Трехлебова? Зачем используете его знания и не ссылаетесь на него? Получил? Да, забавно. Благодарю за вопрос. Ну, что тут скажешь? Я ни под кого не кошу и косить не намерен. Это, в принципе, противоестественно вообще духу славянской духовной культуры, потому что в славянской духовной культуре задача не подражать кому-то, а быть самим собой, просто улучшать самого себя. Безусловно, что в моих словах, возможно, кто-то найдет пересечение с теми людьми, на которых я ориентировался в своем духовном и личностном росте. И Алексей Васильевич, кстати, также входит в их число. Я не совсем, далеко не совсем могу согласиться из того, что он говорит, но я использую всегда принцип фильтрации и беру то, что согласуется с моим внутренним миром. И поэтому, конечно, это, наверное, субъективная точка зрения вот этой слушательницы. Она, конечно, достаточно забавная, умилительная. Но это точка зрения непосредственно нашей слушательницы. А что касается Алексея Васильевича, то я искренне признателен и благодарен и ему, и всем остальным деятелям славянского мира. Почему я не употребляю различных имен, во всяком случае стараюсь их избегать? Дело не в том, что я хочу присвоить себе чьи-то знания и показаться компетентным, выехав на чужом горбу. Вовсе нет. Просто я считаю нетактичным немножко перемывание вот костей обсуждения каких-то людей за глаза, что ли. И это просто происходит в славянском мире массово. И я исповедую принцип, что знания никому не принадлежат. Знания, вся информация мироздания принадлежит роду Всевышнему. Отцу Небесному Сварогу и Небесной Матери Ладе Богородице. И остальные люди просто могут выступать в качестве проводников этой информации. Авторские, может быть, только форма подачи, но сама информация, сами знания свыше. То есть говорить о том, что я использую чьи-то знания, знания только роду Всевышнему принадлежат. Что касается моего духовного имени, то оно действительно такое же, как у Алексея Васильевича, хотя не могу сказать, что у меня с ним много общего. Ни по моему внутреннему миру, ни по внешнему проявлению этого внутреннего мира. Духовное имя я получил в свое время достаточно давно, где-то лет 8-9 назад, и нарекался я у Владимира Куровского в Украине. Ну, точнее, тогда, когда он приезжал в Симферополь с первым своим визитом. Хорошо, давай дальше смотри, что у нас поступило из чата. Mm-hmm. Людмила Драгунова. Что Андрей вкладывает в понятие «счастье»? Подробнее можно? Можно, конечно. Это один из моих таких любимых вопросов, что ли. Счастье я использую в значении буквицы, то есть «сочастие». Счастье – это состояние, когда ты осознаешь себя единым целым со всем мирозданием. Не разделяя его, не противопоставляя, когда ты понимаешь все вот это многообразие мироздания, конечно, на том уровне, на котором можешь его понять, и испытываешь вот то состояние, которое вот у нас, может быть, буквицей Герв передается, вот это благостное, возвышенное состояние единения с окружающим миром, где ты понимаешь, что ты и все, что тебя окружает, это одно целое. И вот... вот это небывалое ощущение, с одной стороны, абсолютной защищенности, а с другой стороны, как будто вот все дороги перед тобой открываются, и ты можешь творчески что хочешь вот, реализовать и внести свой вклад в изменение окружающего мира к лучшему. То есть счастье – это цельность. Цельность мировосприятия, цельность сознания и подсознания, цельность мира внешнего и мира внутреннего, цельность со всем окружающим миром. Но не на уровне полного отказа от собственной личности, боже упаси, нет. А вот именно проскальзывая по золотой середине между абсолютным эгоизмом и абсолютным альтруизмом, где вот эгоизм – это «я – это все, окружающее – это ничто», а альтруизм – окружающее – это все, а я – это ничто. А вот именно проскальзывая по золотой середине, понимаешь, что ты и весь окружающий мир – это все. Это и есть, по сути, смысл жизни, самой жизни. То есть вот что такое счастье. Это цельность и единение. Хорошо, давай дальше. Дарина задает вопрос. Что и как объединить в себе для победы славянства? Ну, хороший вопрос. Дарина, да? Дарина, так написано. Не знаю, опечатка, не опечатка. Ну, хорошо. Благодарю за вопрос. Вопрос очень, действительно, тоже вопрос важный. Для победы славянства. Давайте начнем вот с этого. А где критерии победы? Вот знаете, меня, друзья, немножечко так поначалу умиляло, а потом что-то я задумался и понял, что умилительного здесь, наверное, немного. Дело в том, что когда мы стремимся что-то сделать, обычно люди думают, ставят цель, прорисовывают эту цель, потом сравнивают эту цель с теперешним состоянием и выделяют пошагово движение к этой цели. Ну, так обычно делается, когда мы намерены что-то сделать. И вот если мы возьмем победа славянства как некую цель, то ее желательно бы расписать. И исходя из, ну хотя бы, не обязательно там ручкой на бумаге, хотя это тоже можно, но на уровне хотя бы мыслеобраза, расписать, что она собой представляет, что значит славянство победило. Вот у меня, например, этот образ есть, да, но вот могу сказать, что он есть далеко не у всех. По итогам общения с многими вот представителями славянского мира могу сказать, что он есть не у всех. А если он есть не у всех, он часто выступает в роли такого фантома, такой иллюзии, такого идеала, который ну, примерно на уровне соотносится вот с коммунизмом во всем мире в свое время. То есть такой несбыточный идеал, такой идеализм. А вот если мы сделаем это максимально конкретным, максимально конкретной задачи, то в таком случае она будет вполне реальна и достижима. Что нужно объединить, чтобы славянство победило? Если мы говорим про победу славянства, то в моем представлении победа славянства – это пример. Это пример для остальной части общества. То есть, смотрите, вот представим себе, что славянский мир состоит преимущественно из людей сильных, достойных, нравственных, которые нашли себя по жизни и реализовали себя по жизни. У них решены большинство проблем со здоровьем, то есть они по сравнению с остальной частью общества достаточно здоровые люди, у них финансовый достаток средний или выше среднего, у них достаточно серьезные раскрытые там оккультные способности, к примеру, и у них там какие-то свои способы. Ну, то есть они живут родами, у них гармоничные взаимоотношения в роду, с родичами, в семьях, и они счастливы. Вот если мы такой образ возьмем, вот если вот это критерий победы славянства, или у кого-то он будет, может свой быть, немножко отличаться от того, что я ныне озвучил, то в таком случае надо сделать так, чтобы одним представителем вот такого идеала в славянском мире стало больше. То есть превратить себя в такового. И вот здесь начинается самое сложное. Самое сложное в том, что гораздо легче помогать другим стать лучше, чем помочь самому себе. Но, с другой стороны, никто не говорил, что будет легко. Начинать нужно все-таки с себя. А мы уже 25 лет начинаем, но, тем не менее, вот по-прежнему далеко не у всех есть действительно глубокое понимание, что кроется за этими словами. Объединить нужно не людей. Объединять людей – это значит подставить их под удар. Если мы структурно объединяем людей, сразу же произойдет перехват управления, и людей пустят в расход, в чужих интересах. Потому я не являюсь сторонником организационного взаимодействия между славянским миром. Я считаю, что нужно ограничиться идейно-духовным единением и дружбой между людьми, но ни в коем случае не группироваться в организации. Потому что любая организация может, она уязвима, и вот как Алексей уже говорил, надавить на шестеренку, она разлетится. Но еще хуже, если просто вовремя подвинут лидера, и потом эту готовую организацию пустят в расход. То есть я вижу выход, опять же, в социализации славянского мира, то есть необходимо изучить наследие предков, то есть изучить информационную базу славянского мира, взять самое полезное, самое ценное из всех представленных ныне славянских духовных школ. Во всех есть, безусловно, что-то важное и полезное. Синтезировать, свить это в своем сознании и начать использовать на благо себе и окружающему миру. Сперва будут практически сплошные неудачи, но потом где-то по чуть-чуть начнет наклевываться успех. И вот дальше должна настать фаза, она, собственно, уже есть в мелких группах, обмена опытом о том, как можно решить наболевшие социальные вопросы, используя опыт предков, используя знания славянского мира, то есть ту информационную базу, которая представлена в наших кругах. И как только этот опыт будет наработан, уже можно будет с успехом помогать другим людям решать их наболевшие вопросы. Вопросы со здоровьем, вопросы с безденежьем, вопросы с творческой реализацией, вопросы взаимоотношений в роду и гармонизации. Тем более наши предки оставили нам достаточно подробные инструкции, как это можно делать. И опять же мы упираемся в познание. И главным ключом, главным направлением, которое я считаю центральным здесь, вот в третьей волне славянского мира, это именно образовательная сфера. Я даже искренне советую всем, друзья, я понимаю, вы по-разному отнесетесь к этому, и это здорово, опять же, но учитывая, что мне удалось побывать на некоторых праздниках в России, как они проводятся летом этим, то я искренне советую вам не участвовать в праздновании славянских праздников, потому что с оккультной точки зрения вреда там гораздо больше, чем пользы. Я вот хочу поправиться, вот уточнение пришло. Да, была отпечатка, буква Т там лишняя, то есть это Дарина. Ага. Хочу добавить от себя, что вот по поводу организации. Надо понимать, что многие организации славянские пытаются создавать, опять же, в той же самой системе, про которую мы говорили. То есть это опять игра по правилам той системы, против которой якобы кто-то пытается восставать, протестовать и что-то менять. То есть, ну, когда шило на мыло, да еще и, может быть, и отравленное. Вот, и поэтому здесь надо понимать, неуязвима только та система, которая, вернее, та организация или то объединение, которое не создается внутри системы, а которое создается по тем конам, которые, или на том опыте, который нам оставили наши предки. А вот для того, чтобы правильно все создать, необходимо правильно понимать, необходимо улавливать суть и мысль, то есть изучить этот опыт, о котором ты говорил. К сожалению, большинство людей, не изучив и не осознав его, ну, просто где-то информации по верхотуре нахватались, но при этом точно еще не осознали, не ведают, они просто получили информацию, не более того, а как на практике они не знают. И начинаются как раз такие казусы, что они, не ведая чего-либо, заменяют верхушками, взятыми из системы. Ну, а поскольку система, как мы поняли, что-то брать это для нас неприемлемо, как и бороться с той же самой системой, то получается полная ерунда. И хороший еще пример, когда ты говорил о финансовых каких-то вопросах, очень хороший пример существует из практики России. Это предреволюционная Россия, когда очень активно создавались купеческие банки на основе, и купеческие гильдии, на основе старообрядцев. Вот старообрядцы, ну не старая вера имеется в виду, а старообрядцы христиане, которые активно стали объединяться, и они держали и слово, они доказывали делом, что они правы, и к ним народ тянулся за правотой, им доверяли самые-самые ответственные дела, и они за счет этого, получая авторитет в обществе, авторитет среди купечества, очень быстро поднимались наверх и создавали свои гильдии, когда, в общем-то, чуть ли не перехватили уже ситуацию в кое-какой области управления обществом. Так что вот это надо понимать. Если живешь по совести, если живешь по тому, как тебе завещано, ну, как они жили, как им было завещано, да, а у нас еще более глубокие корни, то тогда, я думаю, в общем-то, и на твоей стороне будет очень много что полезного и для тебя, и для твоего рода, и для всего общества. Вот это надо учитывать и понимать. Конечно, поддерживаю полностью. Так, давай дальше по вопросам. Андрей, в эфир. Самая большая проблема и опасность в том, что люди сами хотят, чтобы эта система существовала. Эта система – главная причина существования системы. Скорее всего, это реплика, это не вопрос. Ну, я думаю… Комментируешь, уж нет? Да, я бы прокомментировал немножко здесь. Хочу сказать следующее. Да, совершенно верно. Люди заинтересованы в существовании этой системы, причем как в славянском мире, так и за его пределами. И знаете почему? Потому что нет альтернативы. Вот если мы представим себе сейчас на минутку, что системы нет, что она рухнула, и рухнули все ее проявления, я вообще сомневаюсь, что человечество выживет. Человечество не готово сейчас перейти на новый этап своего развития, своей осознанности, где на смену этой системы придет другая система, более совершенная и более подходящая уже для наших духовных устремлений. В этом дело. Система была всегда и будет всегда, потому что, по сути, система – это принципы взаимоотношений в обществе. И, естественно, что эти принципы корректируются каждую секунду. Каждое мгновение идет какое-то изменение. И я не сторонник обрушения системы ни путем катаклизмов, ни путем конфликта с ней, тем более, что конфликт с ней ее только укрепляет, а именно путем плавной трансформации этой системы, но не за счет увеличения количества людей, требующих изменения этой системы, а именно за счет духовного роста ограниченного круга людей. То есть здесь важно не столько количество людей, сколько уровень вибраций и вот уровень излучения, который исходит от этих людей. И, естественно, если они будут примером, то к ним будут тянуться, и их будет постепенно все равно становиться все больше. Но дело абсолютно не в количестве. Я просто напомню такой пример. Да, он нереальный, конечно. Он нереальный, он из фэнтези, точнее, из фантастики. Помните «Звездные войны»? Вот там всего лишь 4 ситха перевернули облик галактики. Понятно, что здесь это нереальный пример, но тем не менее принцип там показан хорошо. Можно набивать количество и так ничего и не добиться, а можно сделать ставку на узкий круг людей, которые могут изменить общество в целом, как своими активными действиями, так и просто самим фактом своего существования в явном мире, своей жизни, полноценной жизни. И они своим примером будут показывать, что можно выйти из негативных аспектов этой системы, но для этого нужно сформировать альтернативу. Вот проблема борцов с системой в том, что они точно знают, чего они не хотят, но они далеко не всегда знают, чего они хотят. И поставить их сейчас во главе, предоставить им возможность все поменять на корню, они не поменяют. У них просто нету образа, к чему двигаться. Я просто напомню слова, которые стараюсь напоминать всегда тем, кто активно борется с системой. Фразу из «Алисы в стране чудес», где Алиса обращалась к чеширскому коту. «Ты не скажешь, как отсюда выйти?» На что кот отвечает. «Так это зависит от того, куда ты хочешь прийти». На что Алиса отвечает. «Мне все равно, лишь бы отсюда выйти». На что чеширский кот ответил. «Ну тогда все равно, в каком направлении идти». Вот точно так же и здесь. Пока нету четкого образа, будет лебедь, рак и щука. А когда будет четкий образ новой системы взаимоотношений, то тогда вдруг люди прекрасно поймут, что а зачем воевать-то? Мы можем творчески брать и, оказывая творческое воздействие на окружающий мир, бесконфликтно создавать свою внутреннюю систему, обкатывать ее, то есть своего рода сделать такой социальный эксперимент, если хотите, обкатать новую систему взаимоотношений, которая будет на новом высоком уровне осознанности, и тогда не будет никаких конфликтов, будет плавная, и система нынешняя будет вынуждена трансформироваться во что-то более привлекательное для духовно растущих людей. То есть это такой плавный бесконфликтный путь, но он подразумевает творчество, в том числе и на этапе установки целей. То есть каким мы хотим видеть общество? И к этому образу надо начинать стремиться. А не так, что вот медицина плохая, давайте мы там больницу подорвем, ну, я там утрирую, или ларек с пивом сожжем. То есть это абсолютно не тот путь. И чем раньше люди это поймут, тем меньше будет рисков, что наших людей, добрых, светлых, с действительно серьезными такими порывами души что-то изменить к лучшему, что они не будут использоваться в чужих интересах, как правило, на благо тем святыням, которые они стараются поддержать. Просто напомню еще такой момент, что на тонком плане, я не знаю, почувствовали ли вы в России, но мы почувствовали точно в Крыму, когда жили, те, кто с энергиями хоть немножко работают, мы почувствовали. 21 февраля 2014 года Украина погибла. То есть Украина на тонком плане перестала существовать как единый цельный организм, который существовал, функционировал больше 20 лет. То есть мы вдруг почувствовали вот эту пустоту. Украины больше нет, мы это поняли. Причем интересно, кто ее похоронил, как вы думаете? Ее похоронили истинные патриоты Украины, которые шли под пули, и шли под пули с криками «Слава Украине!», которые шли и умирали за Украину, и для которых Украина была святыней. Их руками Украину похоронили. Это важно, это технология. И Украину можно было похоронить другими руками, но в этом и заключается такой дьявольский садизм. Вот уничтожить святыни руками тех, для кого эти святыни действительно таковыми являются. И в этом плане напомню также слова генерала Власова, того самого предателя, который в годы Великой Отечественной воевал на стороне нацистов. «Россия может быть побеждена только русскими». Вот этот момент попрошу запомнить всем, кто стоит на позициях борьбы с системой. Приближается очередная музыкальная пауза, тогда еще от себя добавлю перед ней. Говорят, нет альтернативы. Альтернатива есть всегда. Вопрос только, видим мы ее, осознаем ли мы ее. То да, есть, я это вот, имел в виду. Да, да, вот это надо понять. Это все равно, что, например, находиться в какой-либо комнате только с одной дверью, но при этом не знать, как эта дверь открывается, и при этом еще не знать вообще, где эта дверь находится. Вот выйти тогда из этой комнаты абсолютно не получится. Просто вот мечтать о том, что да, надо выйти, замечательно, здорово. А вот когда ты осознаешь, как эта дверь открывается, и самое главное, где она, а еще и что за ней находится, вот тогда что-то можно понять, что-то можно осознать, что-то можно уже предпринять для выхода. И вот тут чеширский кот очень хорошо был приведен. То есть ты должен осознать, а зачем тебе вообще для начала выходить, что ты там хочешь увидеть и к чему ты стремишься. Потому что многие, да, давайте я только выйду, а там начну. И начинается Майдан, начинается разруха, начинается гражданская война и так далее и тому подобное. Да, главное начать бой, а там разберемся. Да, вот это да, как Портос. Да, как Портос, да. Дерусь, потому что дерусь. Итак, давайте, музыкальная пауза у нас очередная, и после этого продолжим по вопросам. Славянский мир. Пора просыпаться. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, тоже пятница. Ситуация в славянском мире и перспективы. Главный соведущий Андрей Ивашко, Видогор. Итак, мы продолжаем зачитывать вопросы, поступающие к нам из чата. И давай перейдем к очередному из них. Добромир задает вопрос. Добрый вечер. Андрей стал для славянского мира путеводной звездой для всех здравых людей. Это не вопрос, это всего лишь навсего такое вот свое личное выражение отношения к тебе. Что ты будешь по этому поводу говорить? Да, я бы сказал, конечно, я благодарю, приятно, спору нет, но дело в том, что я не ставил себе такой цели и не ставлю по-прежнему. Я просто, раз уж возникло такое обстоятельство, то я просто озвучу свою позицию, чтобы проще было, наверное, для понимания. Я не сторонник того, чтобы становиться лидером, ведущим или путеводной звездой. Нет, я просто иду к тем идеалам, которые, вот к тем целям, которые поставлены вот в нашем ведическом наследии. И я сторонник взаимодействия именно на равных, идти вместе. То есть, если люди готовы идти, смотреть правде в глаза, то давайте пойдем. Просто будем в рамках обмена опытом, обмена мнениями, обмена наработками делиться друг с другом, чтобы поддерживать вот это совместное движение вперед. И в этом плане мне бы не хотелось задавать направление движения, потому что просто это может опять перерасти в очередную вот структуру ведомый и ведущий. А это не будет качественного перехода на новый уровень. Я считаю, что люди должны идти вместе на равных, как два спутника, как спутники, идущие к одной цели. Вот. Но благодарю, конечно, Добромира за столь теплые слова. Очень вдохновляют и дальше двигаться и делать все от меня зависящее, чтобы славянский мир, вот третья волна славянского мира, чтобы она вывела наше общество, наше именно объединение на новый уровень осознанности. Я сделаю для этого все, что смогу, все, что в моих силах. Но на меня, пожалуйста, не ориентируйтесь как на какого-то гуру, лидера и так далее. Я говорил, что я самоучка, и я горжусь этим. И поэтому я не становлюсь в позиции учителя ни для кого. И поэтому я испытываю симпатию к таким же самоучкам, как и я. И просто давайте обучаться, обучать друг друга, делиться опытом друг с другом и решать те наболевшие жизненные вопросы, которые у нас есть. И тогда, благодаря этому, мы сможем как раз-таки показать состоятельность этих знаний, которые оставили нам предки. Хорошо, давай дальше смотреть, что у нас пришло. Людмила Драгунова. Что Андрей предлагает по поводу системы? Она никогда не даст нам возродить свой мир, если мы не выйдем из нее, а она не отпустит, пока превалирует. Ну, это субъективное суждение, могу сказать сразу. Я понимаю, что здесь сразу видно, что человек не согласен с озвученной мною позицией. Дело в том, что система действительно не отпустит. В одном единственном, ну, во всех случаях, кроме одного. Если человек возьмет ответственность за свою жизнь на себя. Если человек берет ответственность за свою жизнь на себя, то он не списывает фактор собственных неудач на что, не списывает собственные неудачи на какие-то внешние факторы, потому что там система виновата, там гаишник остановил, такой он плохой соловей-разбойник, там медицина у нас такая, врачи-губители у нас и так далее. То есть если он не переносит этот фактор ответственности, а он несет свою жизнь, он ведет сам себя по жизни, то система не может ему ничего сделать. И я объясню, почему с точки зрения ведического богословия. Дело в том, ну, кто не знает, богословие – это собранный, систематизированный, накопленный опыт взаимоотношений на линии человек-бог, в данном случае род Всевышний. То есть с точки зрения ведического богословия есть закон свободы выбора, и ему подчиняются все живые существа в мироздании. Если человек принял какое-то решение, которое касается только его самого, его лично, он это решение озвучивает и намерен идти по этому пути, твердо ставший на него, то никто не имеет права его с этого пути сбивать, только в рамках проверки действительно крепости его пути. И ведическое наследие подразумевает ответственность за свою жизнь. Вспоминаем, что старинная форма написания слова «ответственность» от «ведственность», то есть от «вед» идет. То есть ответственность – это неотъемлемая часть понимания, что я и только я регулирую свою собственную жизнь. Если я где-то внутренне себя сдавил или занимаюсь, например, самоедством, значит, возникнет фактор вовне. Короче говоря, когда человек живет вот по ведическим законам, по ведическим принципам, правилам, конам, как угодно называйте, то есть по законам мироздания, по сути, которые предки до нас донесли, то у него... Он не переносит фактор ответственности на внешний мир. Если с ним что-то нехорошее случается, он ищет причину в себе. Потому что одного человека медицина спасла от смерти, а другого по врачебной ошибке отправила на тот свет. По какому принципу определяется то или другое? А только по внутреннему миру человека. Когда человек это понимает, система просто не может оказать на него давлеющего воздействия. Потому, я же говорю, система ничего не может противопоставить творчеству, потому что творчество нужно с точки зрения мироздания. Вот это объясняется в том числе и с точки зрения того же самого ведического богословия. То есть сам процесс порождения мироздания, это был творческий процесс, и люди, как подобие рода пращура, они также должны заниматься творчеством. Пока они занимаются творчеством, неважно в каком направлении, система не имеет права им ничего сделать. Но как только человек становится на путь борьбы, как только переносит ответственность на внешний фактор, он начинает на уровне энергетики подпитывать этот внешний фактор и превращается в вещь среди вещей в этом агрессивном, ужасном, несправедливом, как им кажется, мире. Если человек берет ответственность на себя, он понимает, насколько удивителен и гармоничен и прекрасен мир, и никакая система не мешает ему быть счастливым и творчески реализовывать себя. Хорошо, давай дальше посмотрим. Угу. Андрей, допускает ли соведущий теорию того, что возникающие снизу процессы – это не что иное, как прямое управление возрождением со стороны высших сил? Ну, конечно, допускаю. С моей точки зрения это так и есть. Но сразу хочу отметить, что далеко не все тенденции, которые идут снизов, действительно находятся вот под, ну так, под непосредственным управлением высших сил. То есть зов предков, можно сказать, зов богов, зов Всевышнего, вот людей зовет, и они идут по этому. Далеко не все. Существует много обманок. И здорово, что они существуют, я вам хочу сказать, друзья, потому что пока люди не набьют шишки, они все равно не поймут. Все равно им нужно пройти многие опыт, ну, каждому свой опыт. Потому действительно, многие те, кто снизу вот, возникают какие-то тенденции, они действительно находятся под прямым непосредственным божественным управлением. Но основным критерием отличить одни от других от обманок является как раз-таки критерий ответственности за собственную жизнь. Если люди ставят во главу угла духовный и личностный рост для того, чтобы постичь тайны мироздания, понять свое жизненное предназначение, начать его выполнять. У них глубокий философский стержень, и они не зациклены на борьбе с системой, и они прекрасно понимают, что когда они идут по своему пути, по правому золотому пути духовного роста, система просто ничего им не может сделать, если они сами не расшатывают маятник. Вот если есть фактор раскачивания маятника, может кто-то с Зеландом знаком, с его материалами, то где только ведется раскачка маятника, знаете, что это вероятно всего, что это обманка. Вот если такую аналогию взять, вот представьте себе карандаш, возьмите его, поставьте на палец посередине и начните его качать из стороны в сторону, влево-вправо, влево-вправо. Вот в точке, где карандаш на пальце соприкасается с пальцем, колебания будут меньше всего. Вот, собственно, раскачка маятника все равно приведет рано или поздно к тому, что этот маятник шибанет по самому человеку. И вот здесь точка баланса, точка минимальных колебаний – это и есть вот этот самый золотой путь, золотая середина между белым и черным, выход за рамки дуальности. И вот именно на это надо делать ставку. То есть ответ такой, я немножко уклонился, действительно, ответ такой – да, многие процессы и тенденции запускаются именно с низов, с самых низов. Но они неоспоримо отражаются на верхах. И мы это даже можем видеть по тем изменениям, которые происходят в самой России по части ее места в мире. Так, давай дальше. Светозар. Из личного опыта. Сейчас люди, которые занимались в славянских сектах, осознали смысл и стали жить согласно славянской культуре. Угу. То есть, получив опыт секты, стали создавать славянские общины. Это уже дополнение от того, кто прислал этот вопрос. Угу. Да, я прокомментирую, Алексей. Здесь действительно это так. Люди нахлебались, люди устали. И им нужно что-то новое. И я могу сказать, что действительно было время, когда люди массово шли в общины. Но только люди немножечко не учли того момента, что община и организация – это абсолютно разные вещи. И община – это идейно-духовная, неструктурированная общность людей, которые исповедуют одни и те же святыни, живут по сходным принципам. У них похожие жизненные позиции. Они никак не структурированы. Большинство общин, которые называют себя общинами, по факту являются организациями. А в формат организации проблематично, ну, это в принципе невозможно, впихнуть ведическое наследие. Потому что все равно, что влить там 8-литровую, 8 литров воды в пол-литровую емкость, ну, это априори не получится. Будет какая-то часть, какая-то грань всего лишь, не более того. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые создают вот общины нового типа, так назовем их, или хорошо забытого старого типа, чтобы это были действительно общины, то есть не структурированные объединения друзей, единомышленников. Вот если они будут в таком формате жить, то просто они будут помогать друг другу в быту, в решении бытовых вопросов, они будут изучать, может быть, совместно, может быть, индивидуально, а потом обмениваться опытом. Потом, уже поняв, познав ведическое наследие на каком-то этапе, они могут запускать какие-то отдельные праздники с включением обрядово-ритуальных элементов магических, и чтобы они помогали друг другу в миру, поддерживали друг друга, но ключ в том, чтобы ни в коем случае не было никаких регалий. Это руководитель общины, это зам руководителя общины, это у нас там казначей, это первый зам казначея, это ревизионная комиссия по контролю за казначеем, чтобы он деньги не крал и так далее. Это уже начинается четко структурированная организация, и она либо себя изживет и очень быстро рухнет, либо, что еще хуже, произойдет перехват управления. Потому я просто хочу сказать, что вот когда у нас в Симферополе создавалась община, 5 лет назад мы создали общину, именно в таком формате. То есть никак не структурированная, никоим образом, не структурированное идейно-духовное объединение единомышленников. И могу сказать, что вот есть чем поделиться вот опытом симферопольцев. Могу сказать, что пусть как... Могу сказать, что этот опыт достаточно успешен. и есть чем поделиться, и хочу сказать, что именно такой формат позволит избежать многочисленных вот этих трений, трудностей и развала, потому что при нас создавались много, действительно много и общин, и организаций, и все они рухнули. Вот и сейчас еще одна создана, ну дай бог ей, конечно, процветание, но динамика показывает, что эти организации, пусть даже они называют себя общинами, по факту являются организациями, они все равно рухнут. Потому я тоже могу согласиться с этим наблюдением, что люди устали от обмана, то есть они уже прошли этот урок, получили прививку от кривды и теперь стремятся к правде. Но я бы искренне советовал основной упор брать именно, делать именно на образовательную сферу. Дополнять это можно творчеством через изготовление руками каких-то предметов, там, одежды, вырезать кумиров, чуров. Это также достаточно серьезная польза. То есть заниматься вот, те мастера, которые занимаются изготовлением такого рода атрибутики, также вносят свой вклад, большой вклад. Но основной упор надо делать все-таки на образование. Давай дальше посмотрим. Андрей Киев. На своем опыте я вижу, что люди плотно спят. Я думаю, что те, кто проснулся, попросту должны собственным примером своей жизни доказывать людям, как можно и должно жить. И кому надо, пойдет за светом. Ну а кому не надо, того это и не исправит. Полностью согласен. Единственное, что дополню здесь такой момент, что именно в дополнение, не в противопоставление, а именно в дополнение. Я, друзья, искренне не советую никому пытаться изменить кого-то из своего окружения, кто с вашей субъективной точки зрения живет не так. То есть, например, человек пьет алкоголь. Ну, к примеру, возьмем такую ситуацию. Вот для меня было открытием, например, что славянский мир в России, он не трезвый, потому что в Украине славянский мир был трезвым полностью, как и в Крыму. И для меня было открытием, когда я узнал, что, например, по-прежнему отмечаются славянские праздники в состоянии алкогольного опьянения, иной раз достаточно сильного, что наблюдал своими глазами. Ну, ладно, не суть важна. Вот возьмем пример. Алкоголь. Есть человек в вашем окружении, который пьет. Как с этим поступить? Человек, который искренне желает что-то изменить к лучшему, начнет убеждать его в ценности трезвого образа жизни. Он будет давать ему материалы профессора Жданова, будет убеждать его, будет своим примером показывать там. Но опыт показывает, что обычно это, ну, это слабенький эффект дает. Действительно слабенький. Здесь, с одной стороны, вот мы делаем вроде бы все правильно в такой позиции, но здесь есть определенное «но», о котором я уже говорил. Здесь кроется подводный камень, я считаю своим долгом это сообщить вам. Не думайте, что я там эгоист какой-то, который не заинтересован в том, чтобы общество к лучшему изменить. Но во Вселенной действует закон свободы выбора. Если человек принял решение употреблять алкоголь, принял решение заниматься самоликвидацией, мы не вправе ничего в его жизни менять без запроса. Вот если он обратится и скажет: «Слушай, помоги, я вот реально, я чувствую, что я спиваюсь, я не могу ничего с этим сделать, мне нужна твоя помощь, помоги». Вот тогда нужно помочь, максимально помочь. Но нет запроса. Все, что мы можем сделать, это регламентировать его употребление алкоголя по отношению к себе. Что у меня дома ты не пьешь. Когда мы видимся с тобой, ты не пьешь. Потому что вокруг меня трезвая зона, это мое решение. И я имею на это право. По закону, как раз по закону свободы выбора. Дело в том, что русские люди часто, стремясь именно из самых светлых побуждений, они стремятся убедить кого-то в чем-то. Но на тонком плане, на астральном плане, там все немножко по-другому. И это воспринимается как вторжение, наше вторжение в личную зону другого человека. И, как правило, за это следует обратка. Несмотря на то, что мотивы были самые светлые, просто ориентирую вас, друзья, что будьте осторожны с этим. И не торопитесь убеждать кого-то в чем-то, даже если вы абсолютно уверены, что вы правы. И не торопитесь вытягивать других людей на новый уровень осознанности, если нет запроса с их стороны. Здесь действительно я согласен со своим тезкой из Киева, что нужно своим личным примером. И только своим личным примером. Тем более, что опыт показывает, и не только мой, но и десятков, если не сотен человек, что если человек просто стал на трезвой позиции, никого ни в чем не убеждая, вокруг него трезвеет все его окружение. Родственников включая. просто по закону божественного соответствия. Хорошо. Ярослава задает вопрос. Андрей, когда приедешь в Москву с лекцией? Хороший вопрос. Скорее всего, что я буду в январе в Подольске, в Подмосковье. Вот там рукой подать. Я там уже несколько раз был. И, собственно, я всегда там, куда меня зовут. Я сам не организую семинары. Как правило, люди, которые уже занимались организацией подобных мероприятий, они просто звали. Просто звали и зовут сами, уже на готовую организационную базу, свою уже по обкатанной такой по обкатанному принципу работы. Вот поэтому я всегда там, где меня рады видеть, и в этом плане количество городов и людей абсолютно не приоритетно. То есть позовите, приеду. Единственное, что надо будет согласовать по срокам, потому что поскольку сейчас я провожу очные занятия в Симферополе, то надолго я отлучаться не могу. Как раз то, что я говорил, образовательная сфера, я считаю, что ее нужно поднимать в славянском мире, чем, собственно, и занят. Если на выездах, я читаю выездные семинары, преимущественно сейчас ограничившись только одной темой, энергоинформационная безопасность, хоть часто люди на буквицу зовут, но я принял решение, что буквицу пока, друзья, не надо. Если интересно, почему, могу сказать. Просто сейчас важна тема именно энергоинформационной безопасности, чтобы люди поняли, что часто то, что они называют система, это есть не что иное, как результат их внутренней скованности. Результат того, что они сами себе своим поведением выставляют многочисленные блоки и препятствия. И потом эти же препятствия списывают на проделки агентов системы. То есть, почему я буквицу сейчас стараюсь не читать? Я признаюсь, для меня это было сильно... Да что греха таить, для меня это было потрясением. Действительно потрясением, когда люди, которые исповедуют святость своего языкового наследия, не умеют грамотно писать. Вот серьезно, у нас в Украине это не была так распространена эта проблема, потому что в Украине знали два языка, русский и украинский, и как-то, может быть, на этой почве, но грамотность какая-никакая, но она была. Но люди, которые грамотно писали и пишут, они не выдвигали лозунг святости своего наследия, а тут, получается, выдвигают святость языкового наследия, что вот наш язык, он такой вот великий, хороший, светлый. Но при этом они делают такие ошибки, что, это, наверное, на уровне средней школы пишут лучше, грамотнее. То есть здесь я просто... Если так пойдет и дальше, друзья, то... Вы знаете, мы же записали курс по буквице 3 года назад. Если так пойдет и дальше, то мы запишем простой курс по русскому языку, по русской орфографии, чтобы хоть как-то вытянуть уровень грамотности у представителей славянского мира. Потому что куда до буквицы, если грамотность обычного русского языка не то чтобы прихрамывает, а в некоторых случаях хромает на обе ноги. Хорошо, у нас приближается музыкальная пауза. Предлагаю еще прерваться на пару минут, а дальше продолжить отвечать на вопросы. Угу. Да, конечно. Если слушатели еще не устали, то, конечно. Радио «Славянский мир» для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 31 октября 2014 года, 40-й день месяца Рамхат, 7523 лета, пятница. Ситуация в славянском мире и перспективы. Главный соведущий Андрей Ивашко, Видогор. Продолжаем читать вопросы, которые поступают в нашем чате сайта slav.org. На кнопочке «Слушать радио» там есть чат и пару проигрывателей, через которые можно прослушивать живой эфир. Итак, Будимир задает вопрос. Здравствуйте, хотелось узнать про шлем ужаса. Что такое за шлем ужаса? Мне тоже что-то стало интересно. Ничего не могу сказать, впервые слышу, что это такое. Может быть, человек набирал как-то с андроида, я не знаю, там изменилось на раскладке, там автоматически что-то поменялось. Он, может, хотел назвать что-то другое. А если это, то я впервые слышу о таком понятии. Эх, ну вот моя надежда узнать что-то новенькое не сбылись. Если вдруг Будимир ошибся, то Повтори, пожалуйста, вопрос, постарайся так, чтобы за тебя автоматика не справляла ничего. Будь хозяином своей этой вещицы сам, а не поручай, чтобы за тебя она что-то думала и справляла. Если же вопрос звучит так, как я его прочел, ну тогда, извиняй, ответа, пожалуй, не получишь. Дальше. Андрей задает тебе вопрос. Андрей, какой твой личный прогноз на будущее по ситуации в славянском мире и по ситуации на Украине? Значит, ситуация в славянском мире будет меняться, будет улучшаться. И в чем будет проявляться это улучшение? Вот смотрите, я просто хотел бы... Это очень важный момент. Я благодарю тезка еще раз, что задал этот вопрос. Дело в том, что в славянском мире произошло изменение славянской, вот информационной базы славянского мира. Раньше она состояла из двух основных компонентов, из двух основных составляющих. Это у нас были материалы хранителей, переданные в народ через определенных людей, операторов. Честь им и хвала, что они эти знания раскрыли. И с другой стороны, был личный духовный опыт, личный такой, в том числе и мистический опыт, который был оформлен определенным образом в виде каких-то видеоматериалов, книг и так далее. То есть, с одной стороны, личный опыт, с другой стороны, вот материалы хранителей. Вот, собственно, разные духовные школы славянского мира представляли собой сочетание двух этих составляющих в разных пропорциях. Вот сейчас появился третий компонент. И этот третий компонент, просто не все еще включились в этот процесс, не все еще поняли его, и мое дело просто донести, чтобы вы знали. Третьим компонентом сейчас выступают изучение информационной базы магии, парапсихологии, инеологии, вот, оккультного направления, то есть, ну, экстрасенсорики. То есть все вот это направление, условно, вот, которое я сейчас назвал, вот эти разные термины, все это сейчас активно изучается славянами. Вопрос, почему? Я не знаю, конечно, может быть, в России это только единичные случаи, но они есть. Они есть, и почему так? Дело в том, что многие знания, которые сегодня скрыты в этих направлениях, и в экстрасенсорике, и в парапсихологии, и в инеологии, это все знания древние, просто в современной подаче с ужасно корявой и неприятной терминологией. Ну, чего стоит только точка бифуркации. Помните, с чего мы начали? И эти знания наши, исконные, но просто поданные в другой обертке. И если человек ориентируется не на обертку, а на содержание, он будет улавливать всех вот... всех потомков ведического наследия. Что собой представляют вот эти направления? По сути, оно представляет собой деревенское колдовство на научной базе. То есть, когда научная база и деревенское колдовство соединились, они и породили все вот эти направления. А деревенское колдовство, все вот эти бабки, которые, знаете, от заикания там выкатывали яйцом, ну и так далее, то все вот эти вот деревенские колдуны, они вышли, в принципе, из ведического-то наследия. И в этом плане, знаете, в Украине существовало, по сути, два славянских мира, которые практически никак не пересекались между собой. Я сейчас объясню, почему я это говорю, это небольшое отступление от темы. С одной стороны, у нас были многочисленные общины, которые праздновали славянские праздники, которые прыгали через костры, они принадлежали к разным духовным философским школам славянского мира. А с другой стороны, была другая часть. Это часть как раз-таки деревенских колдунов, знахарей, которые по-прежнему работают силой духов, природы, вызывают и работают силами Велеса, Лады Богородицы и так далее, но уже в прикладном, в магическом аспекте. Вот представители второй категории никак вообще не фигурировали в славянском мире. По той причине, что интересы разные. Вот они представляли собой прослойку деревенских колдунов и ведьм. В России они менее представлены, в Украине практически в каждой деревне такие есть. А славянский мир представлял собой, как я уже говорил, больше религиозное сообщество. И поэтому интересы практически не пересекались. Учитывая, что сейчас славянство берет все-таки курс на изучение, на постижение, вот, на образовательную сферу, то неизбежным будет являться сближение славянства с такими направлениями, как экстрасенсорика, деревенское колдовство, парапсихология, магия и оккультизм. Естественно, что вот это третий компонент. То есть, с одной стороны, материалы хранителей, с другой стороны, личный опыт, а с третьей стороны, вот это недостающее звено. Оно, кстати, образование в этом направлении поможет переломить ход событий в том плане, что магия в славянском мире сейчас используется преимущественно во вред из-за невежества тех, кто ее использует. И поэтому, в том числе и поэтому славянство буксует. Кстати, такое маленькое наблюдение. Обратите внимание, вспомните, друзья, те, кто фигурировали в общинах. Как только запускались славления, община тут же разлеталась вдребезги. Знакомое явление? Я уверен, что знакомое. И каждый из вас, я уверен, те, кто фигурировали в общинах, могут вспомнить этот алгоритм. Собирается община, на подъеме запускаются славления, потом проходит какое-то время, как правило, несколько месяцев, и община разлетается вдребезги. Как правило, с конфликтами, с руганью и межличностными такими проблемами. То есть это следствие неправильного использования магии. Мой прогноз таков, что магический аспект в славянском мире будет увеличиваться, и увеличиваться уже на уровне не только интуитивного использования, но и образованного, уже с пониманием того, как это делается. Понимание это можно обрести, если не в славянском мире, то вот в смежных с ним духовных направлениях, такие, которые были озвучены выше. И славянство потихонечку будет меняться и будет усиливаться прикладной аспект. То есть, если раньше это была больше философия, то сейчас уже будет прикладная теология, прикладное богословие, то есть использование магии в жизненных таких вот для решения жизненных задач. То есть, по сути своей, это таков мой прогноз, что славянские и оккультные миры будут неизбежно сближаться между собой. Причем как оккультный мир деревенский, так и оккультный мир, который базируется на научных знаниях, например, те же эниологи. А что касается ситуации в Украине, то мне сложно делать какие-то прогнозы. Я смотрю лишь на символьном уровне, а не на уровне политики. Мне бы ее хотелось не касаться вовсе. Но я все-таки надеюсь, что я не прав в своем прогнозе, который сейчас озвучу. Дело в том, что украинский народ попал в серьезную ловушку. В очень серьезную ловушку. Сейчас на нем обкатываются какие-то новые информационные технологии нового поколения. И люди, которые вот на Украине живут, те, кто поддались этой истерии, те, кто не были достаточно проработаны, чтобы не пустить это в себя, ну, они просто, ну, их, вот, я даже не знаю, у меня нету слова, которое можно было бы подобрать, кроме того, что там зомби-апокалипсис. Когда родственникам, которые остались в Крыму и приняли решение оставаться в Крыму в свете этих событий, когда родственники от них отказываются, проклинают, говорят, в семье не без москаля и так далее, обкатываются какие-то зловещие дьявольские информационные технологии, а аналогов их не было. И я очень надеюсь, что я не прав в своем прогнозе, но у меня такое ощущение, что украинскому народу просто переломили хребет как народу. Потому что я сам этнический украинец по отцу, но это по фамилии, я думаю, заметно. И я искренне надеюсь, что украинский народ переживет вот эту трагедию, которая началась с Майдана. Потому что поначалу оккультным планом на Майдане с помощью кровавых жертвоприношений была убита сама Украина, а сейчас украинцам организовали конкретный слив на юго-востоке, где они гибнут пачками с одной стороны, а с другой стороны им вбивается постоянный клин, что Россия во всем виновата. Я искренне надеюсь, что украинский народ переживет эту трагедию. А то, что киевская власть, там, ее время сочтено, это, я думаю, понятно. Всем это чувствуется. И я очень надеюсь, что скоро так будет, потому что я Киев очень люблю и, честно говоря, жду не дождусь, когда я туда поеду. Ясно. Раз уж коснулся ты темы оккультной или рядом с оккультизмом что-либо, то в этом случае как раз тему придется... Вопрос от Людмилы. Как Андрей относится к массовой популяризации заговоров, которые сейчас массово выносятся на люди? Я понял. Значит, могу сказать сразу, друзья, беспокоиться не о чем. Большинство магических, вот этих черно-магических оккультных заговоров, в первую очередь, которые направлены во вред, работать не будут. Особо вреда они не принесут, я объясню почему. Дело в том, что те люди, кто способны использовать оккультные технологии как в плюс, так и в минус, с серьезным успехом, таких людей немного. Как правило, это люди, у которых есть врожденная предрасположенность, у них есть глубокая философская база, и они достаточно сильны по своей энергетике, но что самое главное, они внутренне проработанные люди. У них нету вот серьезной такой вот скованности, зажатости, закомплексованности и так далее. Вот если мы говорим про субкультуру магов, в народе называемую шизотериками, то они преимущественно занимаются тем, что берут материалы из интернета или каких-то книг и начинают массово практиковать, но большинство их практик безрезультатны по той причине, что они не проработаны внутри. Вот я объясню просто механизм, Людмила, чтобы вы понимали, как это происходит. Вот выдан заговор, например, порча насмерть. Как человека можно убить с помощью какого-то заговора? Ну, к примеру. И человек из-за слабого уровня своей нравственности и сильной закомплексованности, он вдруг решает эту технологию использовать, чтобы убить ближнего своего. Ну, так возьмем. Для Украины это, кстати, нормальное явление, но для России все-таки не так. Но, смотрите, он проводит этот ритуал, но его духи-хранители, леги-хранители, ясуни и вот предки, боги, они смотрят и понимают его, в первую очередь родовые силы, они понимают, что он навлекает карму на род свой. А учитывая, что этот человек, как правило, слабо подкован в законах Вселенной, как она работает, то они просто берут и блокируют этот импульс и не дают ему навредить ближнему. То есть, как правило, все вот эти магические технологии, они не срабатывают. Кроме того, здесь есть и другой аспект, о котором вам мало кто что скажет. Это информация из закрытых форумов магов, некоторых школ, куда мне в одно время у меня был там доступ. Дело в том, что в октябре 2011 года в Киеве произошел серьезный раскол между двумя группами, между двумя оккультными группами, которые, кстати, имеют непосредственное отношение к ведическому, вот, к ведическому богословию, к ведической магии, но они работают в том числе со славянскими богами, но у них произошел серьезный раскол на два лагеря. Один лагерь стремился и по-прежнему стремится выдавать знания людям магического характера, чтобы люди с помощью магических знаний могли что-то улучшить в своей собственной жизни. Другая группа увидела в этом угрозу своей исключительности, по той причине, что они могли использовать те технологии, которые недоступны для других. Они, насколько мне известно, не начали войну между собой, но это их противостояние получило название кибернетической войной. То есть представители второй группы, которые хотели вот заглушить процесс распространения оккультных знаний на широкие круги, они просто взяли и наплодили в интернете бесчетное количество сайтов с неработающими магическими технологиями. То есть они реально нерабочие. Это было сделано для того, чтобы утопить реальные технологии, которые выдают через интернет представители первой группы магов, чтобы утопить их в волне вот такого информационного мусора. Потому большинство оккультных технологий, которые вы видите в интернете, в Рунете, они не рабочие. И вот тем более, если мы нанесем это на внутреннюю неготовность человека их использовать, то есть он внутренне не подготовлен, он сам себе не дает быть успешным в этом направлении. Короче говоря, он сам в себя не верит и начинает использовать магические практики, они просто не сработают. То есть сразу два фактора, которые сводят на нет вот большинство техник, которые представлены в интернет-пространстве в оккультном плане. Вот, поэтому бояться не надо, и вот эти два фактора просто они позволяют, по сути, они сводят на нет любые поползновения подобного рода. Дальше интересный вопрос от Михаила. А почему способности не даются по уровню духовного сознания? А я понял вопрос. Вопрос интересный и отвечу для испытания. Для испытания, потому что, как правило, способности приходят раньше, чем осознание того, как эти способности использовать. Это дается специально в качестве такого проверочной работы То есть, смотрите, уровень способностей у людей раскрывается, в обществе раскрывается интенсивнее, чем повышается уровень духовно-нравственного вот стержня, чем нравственность. И в итоге у человека, человек проходит серьезное искушение использовать эти технологии не только в плюс себе, но и в минус окружающим. И более того, вот если вы общались с ясновидящими, которые ясновидящие от рождения, они многие не называют это даром богов, как это принято в нашей духовной культуре, они называют это просто проклятием. То есть не надо торопиться раскрывать в себе сверхспособности, как правило, они открываются сами на том этапе, когда нужно пройти искушение какое-то. То есть это неотъемлемая часть экзамена, что ли. Это можно сравнить, если в процессе обучения это примерно как вот семинарское занятие или практическая работа. То есть это дается не как уже по факту выхода на новый уровень осознанности, а именно как шажок перед тем, как выйти на новый уровень осознанности. Если он пройдет испытание, то с помощью этого он выйдет на новый уровень осознанности. Здесь еще, наверное, стоит ответить, помимо того, что ты сказал, что существует еще такой чисто бытовой вариант ответа на этот вопрос. Если человеку кажется, что он духовно более высокого сознания, нежели чем те способности, которые он хочет получить, иногда все бывает достаточно просто. Это бывает всего лишь навсего ощущение того, что он очень высокого духовного сознания, выше тех способностей, которые у него есть. Как-то один очень хороший человек ответил другому хорошему человеку, который стремился развить в себе некоторые способности, на его реплику о том, что вот почему я хочу это, и ну, не получается. Вот я чувствую, что это есть, я чувствую, что это могу, а не получается. И вот первый человек ему ответил: дело в том, что ты очень сильно этого хочешь. А когда ты очень сильно этого хочешь, это, во-первых, говорит о том, что ты на эмоциях, а когда человек на эмоциях, он может творить вещи, несоизмеримые с тем даром, который ему открывается, с теми способностями, которые ему даются, и он может их пустить во вред. А второе, что когда ты очень сильно чего-то хочешь, это означает, что тебе этого просто нет. Для начала нужно расслабиться, нужно понять, что все приходит в свое время. И всегда, если ты этого достоин, то оно появляется как раз в тот момент, когда эта достойность начинает проявляться в реальной жизни, а не просто в желании или хотении. Вот эти золотые слова я взял на вооружение и всегда стремлюсь им следовать. Совершенно верно, я полностью подписываюсь, но это не отменяет того, что я сказал, то, что многим людям способности даются именно как испытание. И здесь я дополню уже тебя, Алексей, что часто за способности принимают иллюзию этих самых способностей. То есть, например, вот часто сегодня звучит у шизотериков, вот у представителей субкультуры магов, а это субкультура по факту, звучат вот рассказы об их прошлых жизнях, о том, что они вскрыли прошлые жизни свои, они взахлёб это рассказывают. Вот большинство случаев это не что иное, как наваждение, которое посылается из миров Нави специально, чтобы сбить их с пути. То есть часто мы путаем ясновидение с наваждением, например. И эти моменты нужно обязательно учитывать. Только абсолютное спокойствие, отсутствие всяких эмоций, вот только такой путь, то есть контроль над эмоциями способен начать вот запустить этот процесс. Если человек эмоционален или он как-то взрывоопасен, у него неустойчивое психическое и эмоциональное состояние, то, не дай бог, у него что-то начнет открываться. Да, ты подтвердил то, что я сказал, и, естественно, я не хотел отвергнуть твои слова, которые ты изначально сказал. Я все же сказал, что бывает очень часто такое, что кажется одно, а на самом деле другое. И наоборот, что человеку очень слишком сильно этого хочется, ты говоришь, что в нем кипят эмоции, и, получая какую-либо силу, через эмоции можно творить много глупостей и испортить намного больше, нежели чем если бы он обладал способностями какими-то. Давай дальше. Да, совершенно верно. Мира, как получить веды напрямую через наш род? Я понял. Значит, вопрос хороший и очень правильный. как получить? Через образ жизни. И я открою ключик здесь. Причем не то, что этот ключик какой-то там суперсекретный, там, который мне там достался по каким-то каналам. Нет, вовсе нет. Это то, что проговаривалось много раз. Но то, что люди не уловили из-за того, что... Это, кстати, одна из подножек русских людей, национального характера русских людей. В том, что русские люди часто не уделяют должного внимания тому, что им кажется и так понятно. И поэтому они промахивают, идут дальше, а вот непроработанным остается тот момент, который, в принципе, очевиден. Чтобы вскрыть веды в своем роду, чтобы получить веды своего рода, как правило, человек их получает через жизненные обстоятельства и через какие-то озарения, необходимо выполнить одно важное условие, помимо жизни по совести. Нужно быть честным перед самим собой. Во всем. Всегда. То есть, всегда смотреть правде в глаза. И правда это заключается в том, что иной раз взгляд правды бывает обжигающим. И поэтому многие люди отводят глаза от обжигающего взгляда правды. Если человек... Вот я просто, наверное, на этом вопросе есть смысл остановиться, потому что он такой фундаментальный и очень серьезный. Я просто подскажу, как это можно сделать. Большинство людей становятся на путь кривды и нечестности с самими собой из-за того, что они стараются задавить собственную невежественную сторону. То есть они знают невежественные свои стороны. Они есть у каждого. У каждого есть своя тень. Мы знаем единственную категорию живых существ, которые не отбрасывают тени. И естественно, что не надо стремиться быть на них похожими. В тень отбрасывают все. В том числе и светлые люди. У всех есть теневая, невежественная своя сторона. Как только человек начинает давить в себе невежественную сторону, отрицать ее перед собой и перед другими, вот тогда он перестает смотреть правде в глаза. Он вступает на путь внутреннего конфликта с самим собой и начинает... И этот конфликт, как правило, переходит во внешние какие-то конфликты. У него появляется враг или враги, или какие-то факторы, которые его щемят, давят, не дают ему раскрыться. И, как правило, человек переключается на решение уже внешних конфликтов, продолжая давить себя самого. Ключом честности к самим собой, ключом к этому является принятие собственной тени. То есть, когда человек знает, что в нем есть темная невежественная сторона. И вот как только он это признал, у него сразу возникают механизмы контроля этой темной стороны. Короче говоря, он садит ее под замок в клетку. Но стоит ему начать этот момент отрицать, пытаться самого себя убедить в том, что он белый и пушистый, причем во всех смыслах белый и во всех смыслах пушистый, то он выпускает вот эти механизмы контроля своей тени, и его разрушительная сторона начинает брать над ним уже контроль. То есть честность перед самим собой подразумевает признание невежественных сторон в самих себе. То есть, когда человек берет и сам себе признается, да, я знаю, что во мне силен аспект, например, там, жадности, ну там, неорганизованности, неряшливости, может быть, там, похоти или еще что-то. Какие-то, короче говоря, невежественные факторы. Говорит, да, я знаю, что это во мне есть. Я это признаю. Но как только он это признает, сразу же он начинает свое поведение контролировать. Как только у него выстреливает импульс жадности, он говорит, да что это я в конце-то концов? Нет. Он берет и поступает как щедрый человек. И внутренне испытывает от этого состояние счастья. Вот когда он принимает свою собственную тень и берет ее под контроль, и когда он честен сам с собой, вот тогда живые веды, которые есть в каждом роду, начинают раскрываться. Они приходят как мини-озарение, как определенная информация, которая может прийти самым неожиданным способом. Она начинает приходить через сны, через какие-то откровения. И это действительно очень такой трогательный, иной раз до слез трогательный момент, когда процесс, когда ты соприкасаешься с живыми ведами своего рода. Это не отменяет ценности тех ведических текстов, которые есть, но надо понимать, что это не единственная категория вед, которые вообще существуют. Кстати, это же условие, сейчас одну секундочку, кстати, это же условие, вот честность с самим собой, это условие для того, чтобы человек мог считывать знания напрямую из энергоинформационного поля Земли, мироздания, то есть из того причинно-следственного океана, на котором плавает черепаха нашего мировосприятия. То просто надо быть честным с собой. Олег пишет: работать нужно над собой, а не над окружающими. Да, совершенно верно. Окружающие нас зеркалят, и просто мы по непроработанности окружающих нас, людей, мы можем понять о собственной своей непроработанности. И поэтому, как только мы меняемся, люди также начинают на нас по-другому реагировать. И если мы меняемся в лучшую сторону и достигаем серьезных результатов, они начинают тянуться к этому и сами обращаются. А когда обращаются, уже есть запрос, мы, и человек настроен нас услышать, и с его стороны есть запрос. И мы идем по этому запросу и помогаем ему, и силы небесные нам в этом начинают помогать. Так, прерываемся на очередную музыкальную паузу. Я прошу помощников перестать принимать вопросы, потому что мы уже, мне кажется, даже в трехчасовой эфир не вкладываемся. А вопросы интересные поступили, и мне кажется, надо на них ответить очень подробно. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523 лета, тоже пятница. Ситуация в славянском мире и перспективы. Так звучит тема эфира, которую раскрывает наш главный ведущий Андрей Ивашко по общинному имени Видогор. Здесь продолжается обсуждение в некоторых чатах, некоторых тем, которые мы поднимали, в частности, той темы вот там, про революцию и так далее. В очередной раз от всех хочу сказать, что, друзья мои, мы уже много раз говорили, что даже если у нас есть какие-то претензии к кому-то, если кого-то мы критикуем, это еще не означает, что мы призываем куда-то там ломиться, взять в руки оружие и пойти направо-налево стрелять и громить. Критика направлена на то, чтобы те, кто сейчас находится наверху, осознали, что что-то, как бы сигнальчик такой, что что-то они делают, видимо, не так, и надо пересмотреть. И для тех, кто находится в подчинении, для того, чтобы они осмысленно относились к жизни. С моей точки зрения, я всегда придерживаюсь такого мировосприятия. К сожалению или к счастью, мы заслуживаем своим поведением, своим отношением к миру, своим миропониманием, мировосприятием того, кто находится в руководящем положении над нами. Как только меняется мировосприятие и понимание этого мира, то и руководящие структуры также изменяться должны. Это закон бытия. Так что, если вы пытаетесь что-либо изменить путем насилия, то это сам вы порождаете дополнительное насилие и усеете озлобленность. Я не призываю какой-то сверхпацифичности, когда вас приходит резать, а вы не отвечаете, не защищаетесь. Нет, наоборот, в славянском мире есть определенные заповеди, которые об этом говорят, что надо делать. Но в то же время отреагировать на провокационные какие-то призывы и заниматься насилием для изменения мира к лучшему, на мой взгляд, это тупиковая ветвь. Меняйтесь сами, изменится мир, изменится ситуация и изменится руководство, которое будет изменено именно вами, вашим отношением к этому миру. Передаю микрофон Андрею. Да, Алексей, я хотел бы тебя добавить. Как раз в дополнение к тому, что ты говоришь, у меня убедительная просьба ко всем, друзья, услышьте, пожалуйста, Алексея. Пожалуйста, сделайте так, чтобы опыт Майдана был не напрасен. Майдан четко показал, к чему все это приводит. И если мы не сделаем никаких выводов для себя лично, то мы рискуем сделать так, чтобы ситуации, подобно Майдану, повторялись. И если же мы сделаем правильные выводы и поймем наконец-то, что менять нужно другим путем, то тогда это будет гарантом того, что Майдан не повторится. Во всяком случае, я не знаю, как в России, но в Украине люди, вот в Крыму, во всяком случае, точно люди серьезно поумнели. И вы знаете, у нас даже впервые, наверное, для России это может быть специфически, но у нас, когда все это происходило, у нас одним из самых таких мощных лозунгов был, когда бушевали митинги в Крыму. Знаете, что скандировали? Помимо «Россия», «Крым, Россия» там и так далее, скандировали слово «Беркут». И, знаете, это было удивительно и трогательно, когда сами горожане организовали круглосуточное дежурство возле Беркута, когда его планировали приехать и разоружать, чтобы потом везти в Киев на суд, потому что на них хотели повесить расстрелы. И у нас во многом изменилось мнение и к правоохранителям, когда мы смотрели, наблюдали, как их там жгут, убивают, калечат. И все не так однозначно, как часто это в славянском мире представляют. Так и хочется подвести все под один знаменатель. Мы хорошие, они плохие. Вперед, ура, давайте. Нет, это не мудрая позиция. Это дуальность, на которую ловят людей постоянно. А нам нужно выйти хотя бы на уровень троичности. Я уж молчу там про семеричность или трансцендентную форму. Так, ну я думаю, Алексей, давайте дальше по вопросам. Да, сейчас еще просто предупреждение. Поскольку ты предупредил, я тоже тебя хочу предупредить. Имейте в виду, что происходящее в Украине – это проба пера для тех, кто хочет раскачать славянский мир вот в эту братоубийственную очередную войну. И готовится аналогичная ситуация в России также. Вот это вы должны понять. Поэтому сейчас проба пера там прошла, увидели, что все получилось замечательно, и теперь будут пробовать сделать то же самое. И вы должны понимать, что полагаться на какого-то одного руководителя – это бессмысленный шаг, потому что всегда руководителя – это живой человек, его могут убрать. Убрали, и что вы тогда будете делать лично вы? Вот взяли просто его и там снайпер завалил. И нет больше этого сильного руководителя, этого сильного человека, на которого вы уповали. И что вы дальше будете делать, если у вас нет осознания, как себя дальше вести? Вот к чему мы призываем во всех передачах. Включайте здравомыслие. Да, если вам нравится какой-то там руководитель, какой-то лидер, это не говорит о том, что сейчас надо же его там запинать, выкинуть. Но вы должны понимать, что все люди не вечны, все мы ходим под богами. И какую роль на какого-то человека боги возложили, какая программа у него, вы знать не можете. И всегда может случиться так, что вы окажетесь один в поле воин. И вам придется проявить те качества, которые вы нарабатывали до этого, а не просто быть овечкой, окруженной волками для съедения. Так что включайте здравомыслие, понимайте, что все, что происходит вокруг России, это направлено в конечном итоге на Россию. И нас, если мы не изменимся, будет ожидать такой же сценарий. Изменимся, и не будет этого сценария ни в России, ни в окружении России, и во всем славянском мире будет наведен именно тот порядок, о котором мы все говорим. То здравомыслие поможет нам всем выжить и выжить тем народам, которые рядом с нами находятся. Это очень важно. Здравомыслие, понимание, что происходит, это залог счастья, выживания и благополучия не только славянского мира, но и народов, которые рядом с нами находятся. Давай дальше поедем. Давай. Итак, Рудольфия задает вопрос. Что будет со славянством в России? Ну, частично ты уже отвечал, но здесь, наверное, уточнение именно про Россию. Да, я понял. Могу сказать, что здесь есть несколько сценариев, и самым привлекательным из них является тот, что славянский мир станет примером для русского мира. Я думаю, вы все знакомы с понятием русского мира, которое озвучил президент в одном из своих выступлений. То есть это определенное, вот это все русское общество. И мне видится, что славянский мир должен показать пример. Но пример этот должен быть достойный. И если мы возьмемся на уровне творчества, будем пробовать и обмениваться опытом, как можно решить насущные для общества проблемы и вопросы с помощью древних знаний, с помощью опыта предков, то мы подадим достойный пример, и весь русский мир потянется. То есть перспективы, я вижу так, вектор закономерных изменений или линия грядущего, если хотите, это серьезный прорыв, который осуществляет славянский мир на идейно-духовном уровне, собирая в себя достойных, нравственных людей, которые вытягивают тех, кто пока находится на более низком уровне осознанности. Люди начинают уже не убегать от реальности в древность, а начинают использовать, протягивать древние знания для решения конкретных жизненных задач. И в итоге они нарабатывают опыт, с помощью которого позволяют другим точно так же решать имеющиеся вопросы и благодаря этому решению духовно эволюционировать. За счет этого будет формироваться очень, ну, куда более высокий духовно-нравственный стержень по сравнению с тем, который есть сейчас. Будет уже глубокий мистический уровень, восприятие окружающего мира и будет наработка личного мистического опыта с богами, предками, Всевышним, духами. Вот, вот это вектор закономерных изменений, это если кратко. Дело в том, что надо понимать, что вот это возможный сценарий, он самый привлекательный, но он один из самых сложных. Куда проще искуситься на простенькие пути и поддаться на какую-то боковую уловку, которая будет выглядеть куда более привлекательной, потому что не требует серьезной работы над собой. Она требует серьезного участия вовне, но, как правило, серьезным участием вовне люди просто стремятся убежать от самих себя. Они стремятся загрузить себя какой-то внешней работой, лишь бы не заглянуть внутрь себя, лишь бы не посмотреть правде в глаза. О том, что что-то они делают не так. И поэтому они легко попадают на уже готовые клише и их пускают под откос, перемалывают в чужих интересах. Понятно, что это тоже опыт, они пройдут это и рано или поздно посмотрят все-таки внутрь себя. Но я верю, что это будет, что это перспектива ближайшего будущего, ближайших лет. Во всяком случае, все, что от меня зависит, я сделаю ради этого. Сейчас, mm-hmm. будет, сейчас славянство будет, как я уже говорил, идти на сближение с современными системами знаний, но которые имеют древний корень, имеют как бы отголоски, отблески наших древних знаний. Вот если мы возьмем славянское ведическое наследие, это солнце, то вот парапсихология, эзотерика, оккультизм, магия, даже психология, здравый ее элемент, это как бы отголоски, такие отблески, мелкие блики от нашего солнца. Но тем не менее, они помогают, могут помочь сейчас, здорово помочь. И вот из чего будет состоять духовный рост людей в моем представлении в славянском мире? Это неотъемлемая часть его будущего. Духовный рост состоит из трех составляющих. Первый из них – это нравственный стержень. Но здесь, в принципе, с этим проблем особо нету, потому что в славянском мире как раз-таки собрались люди преимущественно с высоким уровнем нравственности. Второй момент – это проработка знания законов Вселенной и умение их использовать. То есть, короче говоря, вот философия, богословие, какие-то магические моменты. То есть, глубокое знание как светского, так и мистического характера, оставленное нам от предков, ну и кое-какие современные наработки. И третий момент очень важно, проработка внутренних комплексов, блоков, барьеров, потому что человек сам себе устанавливает ограничения, как я уже говорил, ну и не только я, это не моя мысль, это так и есть. И человек своим внутренней закомплексованностью дает манипуляторам управлять собой как марионеткой. Чем больше человек проработан внутри, чем меньше у него страхов, блоков, барьеров, тем труднее его подхватить на крючок информационных технологий. Потому я вижу направление вот такое, как бы вилкой действовать по трем основным направлениям, и тогда у славянского мира будет большое будущее, он станет примером для всего русского мира. То, что мы и раньше являлись примером, славянские племена, я не буду говорить, кто входил в славянские племена, это, я думаю, многим понятно, нравится это или не нравится кому-то, но такой пример существует. Это на сегодняшний день одна из самых больших по объему держав, которая соединила в себе множество народов и позволила этим народам сохранить свой этнос, сохранить свою культуру, сохранить себя вообще. И многие народы шли именно за защитой к славянским племенам. И благодаря самоорганизации, благодаря примеру дружелюбия и согласия с другими народами между собой как раз и получились вот эти объединения, которые сейчас еще маленький осколок, который остался в виде России. Маленький по сравнению с тем, что было, я имею в виду. И которые хотят разрушить наши недруги. Поэтому своим примером, как правильно сказал Андрей, только своим примером мы можем в очередной раз собраться сами и показать своим примером другим племенам, как надо существовать, как надо жить в мире согласия и как надо устраивать свой мир, чтобы враги нас не уничтожали, нас не разлучали и не покоряли. То есть, как надо вести себя в данной ситуации. Примеров тому множество. И величайший пример – это вот как раз та держава, еще раз повторюсь, которая существует. Если бы мы были недостойными своих каких-то вот знаний, о которых говорим, если бы мы не соответствовали тому, о чем мы говорим, то в этом случае просто не было возможности построить вот это великое, что есть сейчас, всего лишь навсего осколок от того более великого, который был когда-то. Давайте дальше посмотрим, что нам здесь еще вопросы пришли. Андрей из Киева. Как с ведущим Андреем можно пообщаться лично? Он ведет лекции, ездит по городам или есть какой-то сайт? Значит, и то, и другое. У нас недавно открылся сайт, пока мы занимаемся его наполнением. Ссылочка достаточно простая, ее даже не надо оформлять как ссылку. Достаточно просто набрать школабуквицы.рф в адресной строке русскими буквами. Без пробелов, все с маленькой буквы. Повторю еще раз, школабуквицы.рф. Пока этот сайт создан относительно недавно, и поэтому там также есть мое присутствие, я постоянно там... Когда я в интернете, эта вкладка у меня открыта там практически постоянно. Также я езжу с лекциями, как я уже говорил, туда, куда меня приглашают. Сам я не напрашиваюсь. Куда зовут, туда еду, просто согласуем сроки. Единственное, что учитывая, что тезка мой находится в Киеве, в одном из моих любимых городов, по политическим соображениям я пока в Украину решил не ездить, учитывая, что крымчан почему-то в Украине вдруг не взлюбили. И это не касается адекватной части украинского общества, общества Украины, которое там сохраняется, но слишком большие риски с одной стороны, а с другой стороны этот режим все равно скоро падет. И когда он падет, тогда, я думаю, поездки на Украину тоже возобновятся, тем более повторю то, что уже говорил раньше, Киев я очень люблю как город, несмотря на то, что он сейчас сакрально загрязнен Майданом, но я думаю, что нет ничего настолько грязного, что нельзя было бы почистить, тем более если будет желание самих киевлян. Понятно. Давай дальше. Злата, здравствуй, Андрей. Какими источниками посоветуешь пользоваться для пополнения славянской мудрости? Да, я понял. Здесь все зависит от того, в каком ключе вы хотите эту мудрость использовать. Дело в том, что мудрость есть абсолютно везде, абсолютно в каждой книге по славянскому направлению, даже в той, где почти все полная белиберда. Но там не может не быть здравого зерна. Потому я бы здесь посоветовал не столько какие-то книги, сколько, наверное, сам принцип работы с информацией. Просто включать фильтрацию. К сожалению, ввиду ограниченности времени, я не могу рассказать об этом более подробно, но если вы хотите овладеть алгоритмом работы с информацией, я вам просто советую посмотреть первую лекцию в интернете. Она есть. Первая лекция курса «Мировосприятие славян. Исконно современность». Я там это рассказывал в общих чертах. И если же вас интересуют конкретно книги по богословию, вот по магическому какому-то направлению, я могу посоветовать того, кого, в принципе, советую всем. Книги киевского мага Рау Криома, он же Игорь Владимирович Мехеда. Имя посвященное, он больше по индийскому направлению работает. Рао Криом. У него есть видео в интернете своим. И, собственно, кое-какие ключи ведического богословия и прикладного его использования в магии, то бишь, я получал у него, поскольку проходил у него семинары, и мы по-прежнему поддерживаем связь. И, собственно, в его книгах есть недостающие звенья, недостающие моменты. Сразу говорю, книг в интернете нету, и придется их искать, но они издаются сейчас в издательстве «Велигор» в Москве. Собственно, в его книге называется вот «Ведическая магия». Особенно вот я бы мог посоветовать «Ведическая магия первого круга и основы теургии». Там вы найдете не просто рецепты определенные, там глубокая философская база магии, что это вообще такое, как прикладная храмовая теология для использования вот знаний богословия в максимально конкретных жизненных задачах. Еще раз повторю, может быть, не успели записать. «Рао Криом». Это имя посвященное, одно слово, а его настоящее фамилия, имя, отчество – Игорь Владимирович Мехеда. У него своя школа, вот, и просто искренне советую обратить внимание на его наработки. если есть желание продвинуться конкретно в этом направлении. Этот человек, кстати, лично знаком с большинством крупных фигур славянского мира, которые основывали свои духовные школы. Этот человек, кстати, занимался их консультированием, он их в том числе обучал по некоторым направлениям, но так интересно, что он остался в тени, и в славянском мире мало кто слышал его имя, хотя его вклад в возрождение славянской духовной культуры, именно ведического наследия, достаточно широкий. Он делает ставку не столько на само славянство, сколько на магию вообще. И вот он активно использует в том числе и славянские, ведические, вот дохристианские наработки, о которых, кстати, не упомянуто ни в одной славянской духовной школе. То есть он ухватил те сегменты, которые гармонично можно включить в уже имеющуюся информационную базу. Кто умеет работать с информацией, я искренне советую его книги. Хорошо, давай дальше. Андрей задает вопрос. Где, по мнению Андрея, был центр расселения белой расы? Сказать сложно, но я ориентируюсь в данном случае на буквицу. На буквицу, учитывая, что каждый из нас есть аз есен, то я думаю, несложно предположить, что территория, откуда азы пришли, будет называться Азия. То есть, я думаю, речь действительно идет об азиатской части самой России, то есть от Урала до Алтая примерно вот эта территория, то есть примерно так, как раскрывали староверы. Но я думаю, что сейчас этот вопрос не принципиален и не приоритетен. Он, может быть, на уровне истории сейчас будет важен. Я предлагаю этот вопрос просто отложить. Отложить до той поры, пока мы не научимся чувствовать саму Землю. Вот когда мы научимся чувствовать саму Землю, вот чувствовать вибрации, излучения, которые идут от Земли, то есть через чувствознание работать, когда мы прибудем на прародину, на центр расселения белой расы, если мы научимся это, то мы сможем это прочувствовать, и тогда у нас не будет чисто исторических таких вот споров о том, а где же наша прародина. То есть я предлагаю этот вопрос отложить до той поры, пока мы не овладеем вот чувствознанием на таком уровне, чтобы отличать разницу в излучениях на Земле. А если это центр, то от него будет исходить достаточно мощное и сильное излучение. Вот это моя позиция по этому вопросу. Иначе просто это станет удобным предметом для манипуляции и для разделения, и стравливания. Да, тем более, что я считаю, к сожалению, уровень сознания большинства, и мой в частности, не позволяет, наверное, это все раскрыть. А говорить о том, что сейчас невозможно раскрыть из-за того, что нет инструмента для раскрытия, наверное, это пустая потеря времени. Поэтому правильно ты сказал. Давайте заниматься тем, что мы сейчас можем сделать, совершенствоваться, познавать что-то, увеличивать знания, направлять их в нужное русло. И тогда, когда наработка инструментов будет в нужном количестве и до нужного уровня дойдет, тогда оно будет раскрываться само собой. Это будет для вас так же естественно, как выпить чашку воды, например, там, или что-то еще сделать. Да, конечно. Смысле, чтобы слово. Не мудрствовать лукаво. Да, давайте дальше. Андрей из Киева. Андрей, назови несколько самых твоих любимых ведических книг, которые ты бы рекомендовал слушателям. Ну, собственно, вот книгу Раукриома я уже посоветовал. Собственно, остальные книги также достаточно интересные. В принципе, я могу посоветовать брать и перерабатывать всю имеющуюся информационную базу в славянском мире, то есть все книги всех авторов, но с обязательным включением фильтра. Вот это важнее. Потому что если я сейчас назову конкретную книгу, те люди, кто, может быть, ориентируются на мою точку зрения, они как раз могут подумать, что вот именно в этой книге стопроцентная правда. Этого не будет. Ни в одной книге не будет стопроцентной правды, потому что нам нужно научиться извлекать полезное. А полезное есть везде. Я могу сказать, что полезное есть и в книгах, например, Александра Асова. Вот, в частности, книга «Коляды», если взять, то она достаточно, там есть много глубоких таких моментов, пусть и оформленных по-сказочному, но пусть и некоторые взяты из мифологических сюжетов других народов, но тем не менее оформлено оно достаточно грамотно. Конечно же, очень мощными являются книги «Славяно-арийские веды», вот эта серия, особенно книга «Света», но я советую с ней работать очень осторожно, потому что она там несколько смысловых рядов, и когда их, некоторые из них вскрываешь, то там идет сильное напряжение на психику, просто может произойти, как в народе говорят, вынос мозга. У инглингов очень сильны вот гимны обращения. Вот они рабочие. Это действительно очень такая серьезная. Вот. Что касается остальных деятелей, то у них тоже есть серьезные такие хорошие наработки. Информационную базу можно брать, но и нужно брать, но не всегда брать эмоции, особенно когда книга четко напитана этими эмоциями. Как некоторые деятели, которые сейчас продолжают работать в том направлении, чтобы подогревать общественное мнение для того, чтобы выплеснуть негатив на образ врага. Опять там рептилоиды, там серые и так далее. То есть информацию об исторических каких-то моментах можно брать, но ни в коем случае не поддаваться на эмоции. И друзья мои, я очень прошу вас, отделяйте информацию от носителей. Потому что как, если вы будете искать хорошего, достойного носителя, у которого будете учиться, вы просто многому себя ограничите. Я всегда привожу такой пример, что если нужно научиться автомобильной механике, то вот совсем не обязательно для этого искать нравственного автомобильного механика. Он может быть последним паскудой и мерзавцем, но автомобильной механике у него можно поучиться. То же самое касается и знаний, которые передаются в славянском мире. Есть разные люди. И не надо замыкать знания на этих операторов. Есть люди, есть знания. Знания взяли, синтезировали, свили в своем сознании, научили, восприняли их как единое целое, берем и используем. В этом плане я просто обращусь сейчас к тем, кто, может быть, читал, смотрел фэнтезийные там, книги, фильмы Гарри Поттера. Помните, там была такая школа Хогвартс, и там было 4 факультета. Все изучали примерно одно и то же, но все-таки с разными оттенками. Вот представьте себе, что разные славянские духовные школы, книги которых есть в имеющемся доступе, это разные факультеты одного духовно-образовательного центра под названием «Славянский мир». Вот просто представьте себе. И вот представим себе, что они вот как эти 4 факультета Хогвартса, точно так же, но только здесь их больше. И вы сможете, так вам будет легче не выбирать уже конкретную духовно-философскую школу, а делать ставку на их синтез. Вот смотрите, даже на уровне энергетики наиболее энергетически сильные места в человеческом теле – это места сочленения, например, локти, колени, изгибы пальцев и так далее. То есть, не, то есть места стыка двух элементов. Вот если мы научимся, если вы научитесь синтезировать знания, то есть вы сможете состыковать две системы знаний, взятых из разных духовных школ, в единое гармоничное целое, то вот на стыке этих двух знаний, как итог синтеза, вы откроете для себя много дополнительных граней. Вот представьте себе, вот у вас 2 квадрата, а вы его взяли и соединили в куб. У вас будет не 2 грани, у вас их будет 6. Вот вам такая арифметика, 1 плюс 1 равно 6. То есть учитесь не столько вот, выбирать авторов, сколько синтезировать полезные наработки разных авторов. И пока что у наших людей, именно по психоэмоциональным особенностям, это трудно, но это вполне достижимо, это реально. И если вы научитесь это делать, то вы можете перерабатывать абсолютно все, и вас уже нельзя будет словить на удочку. И хочется дополнить, как-то вот ты сказал, обобщу. С одной стороны, вы учитесь полезному у всех, но не делайте ни с кого кумира. Вот это очень важно. Потому что у нас как из одной крайности в другую. Или из одного человека делают кумира и просто становятся фанатиками его, даже не понимая, что иногда этот кумир, как человек, делает какие-то ошибки, свойственные ему. Или он просто имеет какие-то негативные качества, которые через кумирство передаются и другим людям. В то же время, когда слишком предвзято относятся, то часто от человека, который, может быть, не совершенен, не абсолютен в чем-то, да, они отвергают все, в частности, и то, что от него можно взять хорошее. То есть, опять же, фильтруйте. Это то же самое, когда вы берете какие-то продукты, вы все-таки выбираете, во-первых, подходящий продукт или неподходящий, а во-вторых, какого-то качества подходящего вам продукта из того, что вы наметили. То есть, там еще пороетесь, а взять ли вот из этих 10 вот это что-то или вот это что-то, а может вообще ничего не взять. В общем, действуйте так, чтобы не случилось, когда ручки в рот совали, что потом глаз не повылезали. Вот из этой же серии. А давай дальше посмотрим. Давай. Так, про книги ответил Тара. Что значит славянин? Ведь Пушкин был не русским, но думал по-русски. Не значит ли это, что имеется русский дух, а не русская национальность? Да, хороший вопрос. Здесь я думаю, что правильны оба суждения, то есть и русский дух, и русская душа, и русская национальность, и русская кровь, то есть эти факторы влияют. Дело в том, что нельзя назвать Пушкина не русским человеком. Почему? Потому что он же не был чисто генетически однородным человеком. В нем была в том числе и русская кровь, в том числе и другая кровь других народов, например. Там. Но русская кровь-то в нем тоже была. И здесь, смотрите, мы просто привыкли, ввиду определенных в свое время, которые были вот какие-то настроения очень уж зацикленные на генетической составляющей, то просто люди часто смотрели на процентное соотношение, вот на наличие неславянской крови в человеке. А если человек, допустим, родился полукровкой или вот он является генетически неоднородным человеком, то это не значит, что он плохой или ущербный, или что он как-то там не сможет что-то уловить. Просто это определяет, я уже отвечал на этот вопрос, помните, это определяет спектр. Причем изначальный спектр, что он может считать. И естественно, что человек, который не является, вот, не относится к белому типу человечества, ему проблематично будет считать вот этот спектр и понять его. Он считает другой, свой спектр. И Александр Сергеевич, он считал определенный спектр, но этот спектр просто он очень широкий и очень глубокий по сравнению с сегодняшними людьми. И поэтому я думаю, что учитывая, что это все работает на начальном уровне, человек потом способен перевалить за рамки генетических ограничений и вот как-то двинуться дальше. Тем более, вот если мы обратим внимание, ведь род Александра Сергеевича Пушкина, он не выродился. До сих пор живут его потомки. Это дает основание считать, что он своим вот таким вот духовным вкладом в жизнь русского народа, он просто запустил механизмы восстановления какой-то генетической однородности, что ли, по тем механизмам, которые слабо улавливают как генетики, так и вот теоретики славянского мира. Потому что, по идее, согласно генетике и ее представлениям в славянском мире о ней, то его род должен был выродиться, учитывая, что он генетически неоднороден. Но, тем не менее, он своим вкладом что-то переломил, и его потомки живут и здравствуют, и дай бог им всего хорошего. То есть я к тому, что это все далеко неоднозначные утверждения и попытки просто обозначить свою генетическую исключительность, это вообще противоречит самому русскому духу. И здесь это вовсе не значит, что нужно там раствориться и чтобы был каламбур, чтобы все перемешались между собой, ни в коем случае. Нет, здесь важно понимать, что вот, душа человека полностью соотносится с его генетическим кодом. И если человек родился на стыке между народами, то есть он генетически неоднороден, это не значит, что он неполноценен. Это значит, что у него жизненное предназначение лежит просто в другой плоскости. И все. И среди людей, которые генетически неоднородны, также встречаются достойные, светлые люди, которые иной раз могут дать фору генетически однородным славянам по степени своего духовного роста. Поэтому действительно есть русская душа, и русскую душу может ухватить человек, в котором есть хоть капля русской крови. Вот хоть капля крови вот этого русского мира. Знаете, вот тогда он сможет это ухватить. Но, естественно, что генетическая неоднородность будет составлять ему вначале определенные преграды, но он сможет все равно эти преграды преодолеть, если сохранит правильность выбранного, ну, сохранит движение в выбранном пути. Понятно. Андрей, хочу задать тебе вопрос. Тебе нужна музыкальная пауза перед следующей серией вопросов? Или да, без нее? Да мне-то, собственно, нет. Я привычен, так что можем продолжать. Если слушатели не устали, вы не устали, то пожалуйста. Угу. Понял тебя. Хорошо. Будимир задает вопрос. Что станет с теми, кто все-таки не проснется? Я думаю, что нам нет смысла прогнозировать их, потому что, видите ли, критерий проснется-не проснется, вот критерий просыпания у каждого человека разный. Даже если он не проснется с нашей субъективной точки зрения, то, быть может, для высших сил он будет восприниматься как человек в чем-то пробудившийся. Короче говоря, нет однозначного критерия «пробудился-не пробудился». Это туманная градация. Для борцов с системой, например, критерием пробужденности является то, что человек вступил на активный путь борьбы с системой, допустим. Для человека, который воспринимает славянство как религию, для него критерием пробуждения будет являться то, что человек вот начал исповедовать вот принципы там, старой веры, родноверия, там, как угодно назовите. А для конфессионального, для человека субкультуры, например, это будут совсем другие критерии. Я сторонник того, чтобы мы не становились в позицию судей и тем более как-то выносили какие-то вердикты. Я думаю, что с теми, кто не пробудился, у кого бы какие бы ни были критерии, пусть разбираются высшие силы. Во Вселенной действует закон свободы выбора. У них была возможность пробудиться. Если они не пробудились, это их личный выбор. И они пусть сами несут ответственность за свой выбор. Я давно принял решение уже, что работаю только с теми, кто уже пробудился, или теми, кто дает запрос о том, чтобы помочь им пробудиться. Но выступать в качестве будильника, я считаю, уже мы прошли эту стадию. В славянском мире достаточно много людей, и желательно бы их вытянуть уже. А остальные будут присоединяться к нам по мере нашей работы уже во внутреннем круге. Вот поэтому я сторонник того, чтобы не давать никаких оценок, и даже неосторожное слово о том, что с ними будет, может запустить какую-то волну программирования негатива в их жизни. Я думаю, просто не надо этого делать. Пусть высшие силы решают сами этот вопрос, а мы будем заниматься каждой своей собственной жизнью и жизнью своих непосредственных близких. Я предлагаю покороче немножечко отвечать, все-таки много еще вопросов, и если повторяются вопросы по смыслу, то как-то просто, может быть, уточнять, а не начинать заново рассказывать. В частности, Людмила спрашивает, все же, какие перспективы Андрей видит для славянского мира, какие есть варианты? Ну, мне казалось, я ответил на этот вопрос. Может быть, давай мы пойдем дальше, а попросим Людмилу уточнить более конкретно, потому что я, в принципе, я же ответил на этот вопрос, как мне видится. Или, Алексей, может быть, я что-то не понял? Да, я поэтому тебе и сказал, прежде чем задать этот вопрос, то, что пожелание высказал, скажем так. Давай дальше. Если у Людмилы что-то еще, какие-то вопросы остались не раскрытые, пускай она напишет. Угу. И наши помощники нам сбросят сюда в чат. Андрей, Киев. Андрей, ты говоришь, Украины больше нет. Ты же говоришь, необходимо объединяться. А вот, например, упомянутый Жикуровский призывает к сохранению Украины, говорит о ее некой уникальности и указывает на некоторые национальные нестыковки с Россией. Постоянно делает акцент на превосходство Украины, как будто только Украина является источником истинных ведических знаний. Скажи, как вы собираетесь объединяться с Куровским, причем, я так понял, он непосредственный твой учитель? Ну, начну, наверное, с последнего. Это не совсем так. Просто, ну, у меня было общение с ним, да, я прошел именно речение у него 8 лет назад. И давно это было, общались какое-то время, но не более того. Он не является моим учителем, еще раз подчеркиваю, учителей у меня нету. Единственное, кого можно назвать вот таким человеком, которого действительно что-то почерпнул в личном таком вот именно в каком-то глубоком таком общении, это вот как раз Рау Криом, Игорь Мехеда, о котором я уже говорил. Но непосредственным учителем моим он не является. И мне бы, конечно, все-таки хотелось избегать каких-то обсуждений каких-то людей. Дело в том, что Украина действительно обладает своим национальным колоритом, и люди, которые живут на Украине, действительно в чем-то отличаются от русских людей. Я это могу сказать, я за это могу расписаться однозначно, и мне это просто легче было наблюдать ввиду того, что когда Крым был еще в составе Украины, было много контактов, и у меня род сам украинский тоже тянется с Черкащины. Это Украина центральная. И знаете, вот действительно есть отличия. Но эти отличия не причина и тем более не повод для разъединения. Вот если мы посмотрим, разница между русскими и украинцами гораздо меньше, чем, допустим, между русскими и удмуртами в Ижевске. Но, тем не менее, прекрасно уживаются. Ну как, есть, конечно, там свои какие-то моменты, но, тем не менее, в целом уживаемся. Разность для России – это не повод раскалываться. Разность для России – это на уровне быта, это повод для отпускания таких абсолютно безобидных шуточек над, ну, на национальной почве, но не более того. То есть Россия всегда представляла собой конгломерат народов. Причем пример достойного свития этих народов, где народы не утрачивают свою национальную самобытность, но живут общими ценностями и приоритетами. И в этом плане вот могу сказать так, что все мои знакомые украинцы, проживающие в Крыму, а их достаточно много, поддержали движение в Россию. И адекватные, то есть не надо путать, извините, украинцев с укропами. То есть это абсолютно разные вещи. И в этом плане Украина гармонично дополнила уже имеющееся многоцветие с Россией. Что касается слов конкретно Владимира Куровского, то мне бы не хотелось как-то комментировать, поймите правильно. Если я начну комментировать как-то что-то, это уже будет политика. Мне бы не хотелось перекладывать вот, политические стандарты на нашу, вот, на нашу почву. И естественно, что каждый регион России, подчеркиваю, абсолютно каждый регион России является уникальным, в том числе и с точки зрения ведических знаний. Потому что в каждом регионе хранились свои осколки, свои вот, единицы общего смысла. И в Украине также это есть. И вот в Украине, могу сказать сразу, в чем отличие. Это не повод для превосходства, нет. Просто вот национальная особенность Украины в том, что в ведические времена там вот на этой территории, примерно на территории центральной Украины, располагался крупный духовно-образовательный центр, не меньше, чем вот за Уралом и на Урале. Этим и объясняется такое необычайное сосредоточение ведьм, ворожей, различных колдунов и всех остальных, которые проживают на Украине. По сути, каждый четвертый в Украине является потомком того или иного колдуна или ведьмы. А еще каждый четвертый также является потомком, просто не знает об этом. То есть на Украине, представьте себе, каждый второй человек обладает в той или иной степени какими-то оккультными способностями. Такая необычайная концентрация есть только у малых народов России. Это просто в качестве примера, действительно, в Украине есть свой национальный колорит, есть свое место в ведическом наследии, в возрождении ведического наследия. Именно поэтому Западу было так принципиально нанести России поражение на территории Украины как одного из сакральных центров, который вовсе не отменяет ценности других сакральных центров, которые в России. Вовсе нет. Но просто этот сакральный центр было решено, во-первых, отколоть, а потом затем и уничтожить. И в этом плане я искренне не могу понять, вот как я просто не отслеживал деятельность Владимира Куровского в последнее время, но я знаю, что он искренне не поддерживал Майдан и призывал своих сторонников не участвовать в нем. Но знаю, что его многие не послушались. Вот, то есть это как бы слово в его защиту, хоть я никому не подписываюсь быть адвокатом, но справедливости ради, просто чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что он активно потворствовал Майдану, хочу сказать, что это не так. Справедливости ради обязательно это надо отметить. Потому как объединяться? Да на основе вот этого многоцветия, на тех же самых принципах, на которых Россия всегда объединяла разные народы в себе. Вот точно на таких же принципах ничего не надо выдумывать. Хорошо. Дальше. Второй вопрос из серии вопросов от Андрея из Киева. Как объединяться при такой глобальном, при таком глобальном разногласии с украинцами в то время, когда их учителя талдычат им о разности украинца и русского? Частично, мне кажется, ты уже ответил. Даже, может быть, больше, чем частично. Да, я думаю, что я ответил на этот вопрос полностью. Просто здесь хочется добавить, что учителями, но все равно есть своя голова на плечах. Сейчас... Спрос с каждого будет из вас. Вот это надо учитывать. Когда вам кто-то говорит «стреляй», вы должны подумать, что вам-то говорит он, а стрелять-то будете вы. И на ком будет вся вот эта ответственность лежать? Конечно, конечно. Поэтому здесь, я думаю, что вопросы касательно Владимира Куровского, дай бог ему всего хорошего и светлого, я думаю, что лучше задать ему непосредственно. Тем более, здесь что возможность... Да, здесь имелось в виду про украинцев вообще, вот в этом контексте, украинцы и русского, как объединяться, в то время как такие сильные разногласия. Я понял. Да, друзья, в таком случае, вот это важный момент, Алексей, хотелось бы в таком случае отметить. Друзья мои, я хочу заявить о том, что по отцовскому роду я украинец. И, как видите, между нами, да, есть разница. В менталитете есть разница. Немножко в каких-то, может быть, в поведении есть разница. Но, тем не менее, эта разница не мешает нам быть вместе. Не судите, прошу вас, это моя личная просьба к вам, как украинца. Не судите, пожалуйста, об украинцах по поведению вот тех, кого называют укропами. То есть не судите об украинской культуре, об украинском языке, об украинских традициях и самобытности, об украинском народе в целом по тем ужасным проявлениям, которые есть в Украине, по антирусским настроениям. То, что в Украине происходит, это не конфликт русских и украинцев. Вовсе нет. И русские, и украинцы есть и на одной, и на другой стороне. И я уже говорил, что украинцы Крыма поддержали движение Крыма в России. Хорошо. Третий вопрос из серии. Не кажется ли тебе странным, что Украину постоянно выпячивает некое особое место в славянском мире? Это при том, что является она, по сути, псевдогосударством, которого не было и в помине в древности. Да, я понял. Вопрос из разряда того же, на который мы уже отвечали, но есть смысл ответить чуть с другой стороны, чтобы не повторяться. Выпячивание осуществляется для того, чтобы сыграть на синдроме малого народа. Объясняю, кто не знает, что это такое, у так называемых малых народов есть синдром. Именно это прямо в психологии есть такой термин «синдром малого народа». То есть это внутренняя неуверенность в значимости собственного народа по сравнению с каким-то рядом проживающим более крупным народом. У многих представителей малых народов России этот синдром имеется, и на него очень легко словить. Очень легко словить, показав национальную, вот взяв действительно достоверную информацию о национальной самобытности, и дальше перемахнуть золотую середину, начать уничижать вот тот самый народ, который больше по численности и по величию своему историческому, и тем самым прививать какую-то, сыграть даже на уровне зависти, что ли, именно вот на уровне какой-то подсознательной зависти. Именно на этом всегда, на это делали ставку кукловоды, когда стремились рассорить несколько народов, живущих вместе, один из которых, ну, занимает место вот как государствообразующего народа, как в случае с Россией русский народ, и малых народов, которые живут бок о бок с ним. И такое же может наблюдаться как технология не только с украинцами. Сейчас такое же движение наблюдается в Белоруссии, их называют сведомиты. Точно такое же могут взращивать гипотетически и в малых народах в России для того, чтобы они начали враждебно относиться к русскому народу. То есть это просто технология. Это делается, и некоторые украинцы действительно ведутся на это из-за того, что они внутренне не проработаны, их легко ухватить и сыграть на их комплексах. Собственно, это и делается. Ты употребил выражение «величие историческое». Я хочу уточнить, что слово «величие» в данном случае не означает превосходство, а это всего лишь наш количественный фактор, количественное обозначение. То есть «великий» — это не означает над кем-то возвышающийся и управляющий. То есть, да, вот конечно. В русском понимании есть великое, это вот как раз один из таких пониманий первых. Это когда вот много, большое, ну и так далее. Но это не означает, что над кем-то превосходство. Да. Поэтому, и когда мы говорим великий народ, да, это не превосходство над кем-то. Да, совершенно верно. И я отмечу, вот в дополнение к тем характеристикам, что ты сказал, великий народ – это покровительствующий народ. Не давящий, не жмущий, а в духе русской национальной культуры, в духе русской национальной самобытности защищающий слабых. То есть защищающий тех, кто слабее их. Но защищающий не на уровне жалости, то есть как бы жалит его, нет, а защищающий по-товарищески и на равных. То есть именно братские взаимоотношения с малыми народами, даже если они генетически не имеют общего, ну да, там они генетически могут быть совсем другие, но все равно отношения с ними братские. И этот момент, конечно, очень... Меня лично, как этнического украинца, ну я, получается, по отцу украинец, по матери русский, и мне в этом плане, как никому другому, хочется, чтобы наши народы были вместе, но надо понимать, что да, украинская государственность, естественно, исторически создавалась весьма специфическим образом, мы это все прекрасно знаем, и не мне лично судить и оценивать, быть ли Украине независимой или нет, но моя субъективная точка зрения такова, что поигрались в самостоятельность и хватит. Это вот моя точка зрения. Хорошо, благодарю. Здесь уже такие реплики идут. Ребята, укорачивайте вопросы, ответы. До моего вопроса не дойдете. Давай дальше. Владимир пишет. Андрей, что вы скажете о таком малоизвестном явлении, как химтрейлы, и как на них реагировать? Да, я понял. Химтрейлы известны, я думаю, всем понятен. Я думаю, нет смысла объяснять, что это такое. Сразу хочу сказать, этот вопрос требует уточнений, причем уточнений достаточно серьезных. Я понимаю, что люди, как правило, которые думают о химтрейлах, они больше оценивают это с эмоциональной точки зрения, о том, что, ну, естественно, как можно безэмоционально реагировать, когда их тупо травят, как тараканов. Но, честно говоря, мне кажется, что химтрейлы – это больше отвлечение внимания от воздействия чего-то более вредоносного. Потому что с точки зрения организации, организационно, химтрейлы очень малоэффективны. Да, они накрывают определенные площади, накрывают определенные зоны, но, тем не менее, они все равно не выполнят свою функцию по... вот, ну, те функции, которые они несут. Потому что духовно растущий человек запускает механизмы изменения, в том числе и своего тела, даже на молекулярном уровне, оно просто подстраивается, и вот эти ранее вредоносные факторы просто перестают оказывать на человека разрушительное воздействие. Мне кажется, что с химтрейлами что-то не то. Вот я изучал этот вопрос, не стыкуется, чего-то там не хватает. Вполне может быть, что это отвлечение внимания от чего-то более серьезного. Такое может быть. Такое может быть, и это наиболее часто и распространенная довольно технология. То есть надо разбираться в этом вопросе. Я не сторонник того, чтобы сразу торопиться возмущаться, и вообще не советую никому возмущаться, потому что возмущение происходит от слова «муть», «замутить». Я сторонник сохранения ясности сознания, а в таком случае, если мы хотим разобраться в корне происходящих событий, возмущение лучше отключать. Или заниматься возмощением, да, увеличивать мощь. Давай, давай еще один вопрос, немножко я укорочу его. Mm-hmm. На твой взгляд, после того, как Андрей задает вопрос из Киева, на твой взгляд, после того, как Крым присоединился к России, стало ли легче заниматься возрождением славянской культуры на его территории? Да, безусловно. Безусловно, начало легче, и это обусловлено не столько организационными факторами. Организационные факторы, наоборот, стали более такими, как не предрасполагающими к этому, но сильно изменилась атмосфера на тонком плане. Крым, я знаю, конечно, что показывали украинские телеканалы, Крым действительно показал уникальную солидарность. Причем, признаюсь вам сразу, что я не ожидал такой солидарности. Я не ожидал, что это будет единый национальный порыв. Это было... вот, не надо думать, что это было преподнесено только средствами массовой информации. Это был действительно национальный взрыв. И люди пошли, и люди действительно... Это не то, что нас тупо взяли, оккупировали и присоединили, нет. Это действительно был национальный подъем, причем подъем не столько вот русские за Россию, сколько в целом импульс к соединению. И вот тот импульс к воссоединению, к возврату к самобытности, он, собственно, и задал вектор, который изменил всю энергетическую окружающую Крыма. Вот если вы сейчас продиагностируете Крым на тонком плане, на астральном уровне, то вы увидите, что он очень сильно изменился. Он перестал быть курортной зоной. Это доказывает даже нынешний курортный сезон, который с треском провалился, хочу сказать, и слава богу. Но он выходит, у Крыма сейчас сильные пошли преобразования. Именно на тонком плане атмосфера полностью располагает к этому и стало даже значительно легче. Вот. А что касается организационного момента, то переходный период, конечно, и мы полностью столкнулись с тем, что такое, без обид, ребят, русская безалаберность, это, конечно, у нас анекдоты про это ходят. Как сейчас у нас все делается, как всегда в России, именно через пень-колоду, но это мы с пониманием относимся к этому, конечно, и будем двигаться дальше. Понятно. Давай все-таки вопросы немножко, ответы немножко укорачивать. Дальше. Андрей из Киева задает вопрос. Согласен ли ты с ведами, где говорит следующее? Все, что с каждым из нас происходит, все нам во благо. Ибо все, даже пробуждение или сон каждого из нас контролируется богами. Даже травинка не шелохнется без воли на то богов. Да, согласен. Согласен. Единственное, что здесь лучше заострить внимание на слове «контроль». То есть контроль не подразумевает отсутствие нашего выбора. Речь идет о том, что все, что во Вселенной происходит, все это под пристальным надзором, можно сказать, под пристальным вниманием, но у нас всегда остается свобода выбора. Иначе в мироздании просто не было бы смысла. Будущее не предопределено абсолютно полностью. Есть лишь многочисленные вариации, называемые реальностями. И эти реальности называются также линиями будущего на основе линии грядущего. И человек сам определяет, какое будет будущее, то есть какая из реальностей заменит нынешнюю. Реальности меняются каждое мгновение, каждый сик. И эти, собственно, каждый человек сам определяет, какая следующая реальность придет на смену нынешней. То есть, да, абсолютно согласен, но контроль не тотальный контроль, отметающий выбор, а наоборот, контроль, предрасполагающий к выбору. Угу. Хорошо. Валька пишет: Андрей, как думаешь, духовный рост предполагает внешнюю трансформацию нашей материальной оболочки? Имеется в виду тело? Я думаю, как написано, так и прочитал. Ну да, наверное, речь идет о теле. Я думаю, что предрасполагает, конечно, будут происходить определенные изменения, но я думаю, эти изменения будут не во внешности происходить, а скорее в раскрытии каких-то способностей вот к тому, что сегодня принято называть экстрасенсорными или сверхсенсорными. Сверхсенсорным восприятием. Со временем, я думаю, мы придем к тому, что тело перестанет стареть. Вот. Но это перспектива не ближайшего времени. Это понятно, что это перспектива, это на перспективу. В этом и будут серьезные изменения. Уже есть люди, уже есть технологии, как можно омолодить свое собственное тело, и люди действительно могут в 80 лет выглядеть где-то лет на 50. То есть они запускают процессы старения в обратном направлении. Это уже работа с числобогом, то есть с богом-хранителем времени. Это уже очень серьезные технологии, которые подразумевают глубокую трансформацию сознания. Но пока психика не трансформирована человека на более высокий уровень, она просто будет блокировать любые изменения тела, которые будут восприниматься как константа. Понятно. Игорь Слово задает вопрос. Здравия. А в Нижний Новгород тебя не приглашали? Доселе нет. Здравия. Так что можешь приглашать. Занимайтесь тем, что создавайте условия для семинаров, для выступлений. И приглашайте. Здесь даже такие казусные моменты происходят в чате. Людмила пишет не от себя вопрос, а от девушки, которая находится далеко. Рита наша далеко. Передает ее вопрос. Так интересно. Третьи руки уже. В славянском мире современном часть людей, люди с высоким уровнем нравственности, в том числе в связи с этим, многие давят себя самоедством и беспокойством по по поводу, собственно, несоответствия славянским конам, по их пониманию и видению. Как быть таким людям, чтобы все-таки им раскрыться, а не задавливаться? Есть ли какие советы и способы? Да, конечно. Я понял вопрос. Вопрос важный. Действительно, часто нравственность людей приводит к самоедству. То есть это не посыл быть безнравственным ни в коем случае. Здесь посыл сохранять золотую середину. Дело в том, что вот каков мой будет совет, как можно избежать этого? Учитывая, что у нас не так много времени, я не могу посвятить этому, это углубиться в этот вопрос. Я думаю, что вы можете сами проработать. Достаточно много существует уже наработанных таких принципов и механизмов. Я просто дам ключ. Дело в том, что человек не может любить других, не любя себя. И он не может любить себя, не любя других. Короче говоря, человек либо любит и себя, и окружающих, и значит, и окружающих людей, и все остальные формы жизни, либо он не любит ни себя, ни других, и заменяет это иллюзией, суррогатом любви. В случае с эгоизмом человек, ему кажется, что он любит себя, презирая других. На самом деле это не любовь. Это суррогат любви. Точно так же и самоедство, когда человек говорит: «Другие – это все, я их так люблю, но я вот чмошник, ни на что не сдобен», то это тоже не любовь. Это любовь юродивого человека. Вот золотой баланс, золотая середина. Я люблю себя, и я люблю окружающий мир. Я люблю себя так же, как окружающий мир. И я люблю окружающий мир так же, как себя. Вот это вам мантра для проработки, ну, не вам конкретно, а тем, от чего имени вы, от имени кого вы задаете вопрос. Вот это мантра, которая позволит выровняться. Дело в том, что если человек занимается самоедством, он может использовать Богом данный инструмент, слово. Это в парапсихологии называется страшным словом аффирмации. То есть, как бы программирование самого себя, используя слова родного языка. То есть, вот примерно так, как я сказал: я люблю себя, и я люблю окружающий мир. Я люблю себя так же, как окружающий мир, и я люблю окружающий мир так же, как и себя. Я люблю себя через окружающий мир, и окружающий мир через себя. Ну вот что-то такое. Главное искренне повторять это, насыщая это своей эмоцией. И тогда подсознание воспримет эту команду, и механизмы самоедства потихоньку будут отходить. То есть некий автотренинг с перемешкой с медитацией и с некими мантрами. Только на психологическом таком уровне, понятном человеку. Ну да, да. Хорошо. Михаил пишет: «Здравия, Видогор, изучаю славянскую культуру, но не могу найти полноценно своей цели, своей реализации на этом пути. Что можешь посоветовать?» Значит, могу посоветовать, во-первых, то, что я уже говорил, смотреть правде в глаза. И первый шаг, что нужно сделать для того, чтобы найти себя, как я уже говорил, принять собственную тень, признать невежество в себе, признать в себе невежественную сторону. Дальше поставить цель, трансформировать ее в нечто позитивное. И исходя из характера этих невежественных проявлений и внутренних изначальных от рождения предпосылок, вот чем мне нравится заниматься и от чего бы я не уставал. И наложить вот первый, вот то, что я сейчас сказал, с внутренним вот этим вот невежеством, которое ты признал в себе, и с целью его контроля и трансформации, преобразования во что-то светлое, то дальше просмотреть просто, через что я буду преобразовывать невежественные стороны в себе в совершенные. И вот просто через что дальше, как главное, вот если понять, что творческая реализация человека – это средство трансформации своей теневой стороны в светлую, то тогда ответ находится быстро. Просто надо понять, что вот самореализация себя по жизни – это средство работы со своей теневой невежественной стороной. С вот этим вот, с вот этой частичкой сверхвеликого абсолютного нечто, что есть в каждом из нас и что является противоположностью Рамхи или рода Всевышнего. То есть род Всевышний – это наша светлая сторона, а есть теневая наша сторона. Это как раз вот то, что в ведах называется сверхвеликое абсолютное нечто или в ведическом богословии абсолютная тайна внутри Бога. Хорошо, следующий вопрос Евгений задает тебе. Андрей, как относишься к творчеству Пелевина? Ну, не могу сказать, что я настолько знаком с его творчеством, чтобы составить какое-то суждение о нем, потому я здесь просто воздержусь от ответа. Ну, правда, я не знаю, что ответить. Ну, хорошо. Да, ну, как есть, лучше. Так есть. Что я ответил, да, как есть. Как, да, есть. Светозар задает вопрос. Андрей, если знаком с выступлениями Джорджа Кавасиалас, как тебе его информация? Не знаком. Не знаком. Мне, я четко иду по намекам, которые мне жизнь посылает от одной системы знаний к другой и синтезируя их, собирая их вместе. У нас в этом плане, знаете, тотем Симферополя – это пчелка. Пчелка, которая собирает нектар с разных цветков, но несет его в один улей. И все преобразует в единый мед. Вот я живу по этому принципу. Я везде беру все хорошее и все это собираю вместе. Но я иду строго по намеченной вот линии. Мне жизнь сама дает подсказки, на что обратить внимание. И не только мне, но обычно каждому подает. И я стараюсь просто не отвлекаться на те учения, которые вот на данный момент меня дорожка не привела к ним. Ясно. Светогора. Как вы оцениваете родовые мистерии Станислава Харова? Опять же, здесь могу ответить то же самое. Я не знаком с этими родовыми мистериями. Я ориентировался на немножко другие источники, и моя дорожка на него меня также пока что не вывела. Может быть, выведет свое время, и тогда, конечно, тоже смогу составить свое суждение. Если речь идет о мистериях, я искренне советую, прежде чем углубляться в мистико-магический аспект славянского мира, подтянуть себя в вопросах богословия и магии. То есть получить какое-то глубокое представление о механизмах, как это работает. Тогда вы сможете проанализировать любое священнодействие, любую магическую практику с позиции энергоинформационной безопасности. Собственно, то, чем мы занимаемся на курсах и на семинарских занятиях по выезду. Вот. До той поры просто будьте осторожны с любыми мистериями. Хорошо. Будимир, реплика в эфир. Шлем ужаса, о котором писал свыше, или Агисхьяльм, считается одним из наиболее могущественных и ярких сверхмагических символов. Трактовок и толкований шлема ужаса существует множество, но великая сила этого амулета подчеркнута абсолютно везде. Это вот, видимо, как ликбез для того, чтобы мы в следующий раз знали, о чем идет речь. Хорошо, благодарю. Значит, надо будет как-то изучить этот вопрос. Да, дальше идут уже реплики в эфир, 3 реплики осталось. Андрей пишет: «Все в Украине будет очень хорошо, все мы в скорости будем вместе, славянский мир объединится, слава роду». Валька пишет: «Украинский народ, к сожалению, сам себя загнал в ловушку, и выбираться из нее может только сам». Андрей, в заключение: «Украинский народ сейчас страдает сторадование, значит, скоро мы просветлимся и проснемся, чего и всем желаю». И на этом мы закончили прием вопросов и реплик. Сейчас я хочу передать микрофон Евгению, поскольку он просил тоже с тобой немножко пообщаться. И после этого будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Евгений, тебе микрофон, подключайся. Алло, Евгений. Здоровечка, Евгений, всем желаю. Мы уже думали тебя убить. У меня буквально 3 вопросика, которые волнуют меня очень давно. Начну я с самого простого. Андрей, какие способности преобладают у различных видов людей, я имею в виду по цвету, и способности, я имею в виду, вот одни там лучше торгуют, другие что-то там делать умеют, третьи что-то выдумывают. Как ты опишешь вот по цветам белые, желтые люди, черные? Да, я понял. Здесь можно, конечно, вот есть несколько суждений по этому вопросу. Можно попытаться разные народы вот приписать к какой-то варне, ну или к касте, вот как это делают в некоторых славянских духовных школах. Здесь немножечко я бы зашел с другой стороны. У белых людей больше творческий потенциал, то есть у них больше они заряжены создавать что-то новое. То есть вот вплоть до того, что новую систему взаимоотношений, новый алгоритм поведения, это совсем не обязательно будет творчество именно изготовления материальных предметов. Совсем нет, хотя и это тоже, безусловно, и наш народ показывал мастерство в этом. Но Речь идет просто о созидании чего-то нового. Наш человек, вот человек нашего вида, он живет по принципу: а что я вообще создал нового для блага себя, своего рода, своего народа, отчизны? Если мы берем желтых людей, то они больше, у них задача преобразовывать, они преобразователи, они берут что-то уже имеющееся и это преобразуют. То есть желтые народы больше народы преобразователи. Если мы создаем с нуля что-то, то люди, вот как их называют, желтые расы или монголоидные расы, они в этнографии, они больше занимаются преобразованием, трансформацией. Вот если мы берем черных людей, то они, конечно, очень выносливы и сильны физически. И поэтому у них как раз вот, ну, у них и ярко выражена гармония с природой гораздо, наверное, больше, чем у многих других народов. И они как раз до сих пор сопротивляются, причем достаточно успешно сопротивляются западной цивилизации. Она у них не прижилась так, как прижилась у нас. Вот у представителей у белого вида. А красные народы, если мы берем, которые иногда в этнографии выделяются в отдельную группу, в этнологии, а иногда не выделяются, они идут вместе с монголоидами. Ну вот если мы берем красные люди, то они больше направлены на сохранение уже имеющегося. И в итоге у нас получается такой конгломерат народов, которые гармонично дополняют друг друга. Что касается других народов, которые остаются между ними, или ну, просто иногда выделяют еще отдельно как бы серую группу, иногда ее не выделяют, но если мы ее выделяем, то она представляет собой, в принципе, не то чтобы, вот просто принято считать, что они более к торговле тяготят. На самом деле у них задача поиск оригинальных решений, нестандартных решений для достижения максимально конкретного результата. Вот примерно так бы я сказал. И они больше направлены не столько на искусство, вот которое вот искусство ради искусства, как, например, у белых людей, сколько искусство целенаправленное, подчиненное какой-то цели. Вот они максимально конкретные больше в этом плане. Я имею в виду там, в том числе там, арабов, если мы возьмем, ну и ряда других народов, живущих в том числе и на Ближнем Востоке. Благодарю, исчерпывающий ответ. А теперь я еще хотел бы задать вопросик, который более к небесной сфере обращен. Вот мне представляется, что такое сва. Я почему-то все время, вот чуется мне, что сва – это наша галактика, а сварог – это как раз ответвление нашей галактики, в которой находится наша Земля. Так ли это? Может быть, я ошибаюсь? Не совсем. Сва более широкое понятие, чем принято, ну, чем вот чем ты сейчас озвучил. Дело в том, что сва это, ну, можно сказать, как бы небеса, но небеса не только в значении явного мира, как бы мир астральный, то есть мир между звездами. Нет, это и мир астральный в эзотерическом плане, то есть тонкий план, который является миром первопричин по отношению к миру материальному. Сварог же является богом-покровителем всего явного мира, всего явного пространства, не только нашей галактики или нашего рукава галактики. Сварог вообще является богом-покровителем явного мира. Он как бы является проекцией рода пращура на явный мир. Вот, то есть, вот примерно так с позиции, вот если взять ведического богословия, во всяком случае, те люди, кто непосредственно на практике работают, кто в прикладном аспекте использует богословие, они говорят именно так: они работают со сварогом через определенные обряды и ритуалы, именно с такой позиции, подходя к нему. А сварога или вот сва представляет собой как раз вот не только явный мир, но и небеса в целом, то есть и тонкоматериальные планы включая. Ну, то есть я задал вопрос, озвучил явь, а надо было еще включить сюда и правь. Ну, скорее славь больше, чем правь, потому что в праве там уже непосредственно народ Всевышний. Ясно. Ну, в принципе, да, можно сказать вот и так. Благодарю. Ну и еще один вопрос, который наиболее меня волнует, волновал давно, и я так не могу найти ответ. Сможешь ли ты дать его, не знаю. Если нет, то как бы не обижусь. Скажи, пожалуйста, если знаешь, что представляют собой пространственные измерения, начиная с четвертого и так далее? А, я понял. Речь идет о мерностях пространства. Да. Да, смогу сказать следующее, что четвертым измерением действительно является время. Это действительно так, и дело не только в том, что это говорили староверы, на которых ориентировались значительная часть славянского мира. Нет, это подтверждается в том числе и практическим путем, и были даже научные эксперименты, которые это четко обосновали. Дальше у нас начинается пятимерное пространство. Пятимерное пространство, его сложно описать словами, но это мир, постоянно преобразующийся. Вот представьте себе вот постоянную метаморфозу одного объекта в другой. И вот так постоянно. Дом преобразуется в дерево, дерево преобразуется в реку, река преобразуется в какой-то город, например. Там. Ну, то есть, вот постоянный мир метаморфоз. Постоянно что-то меняется. Вот это с точки зрения четырехмерного пространства, пятимерность является, ну, как, извините, глюченным пространством. То есть, там это очень опасно. То есть там элементы хаоса, это неустойчивый мир, и соприкосновение с пятимерным пространством на неподготовленную психику просто может свести человека с ума. И те люди, кто проваливались в пятимерность, они иногда проваливались через сон. Причем, что интересно, проваливались через сон в определенное время. Конкретное время суток наблюдается достаточно такое интересное. Можно получить опыт провала вот такого в пятимерное пространство. И там это выглядит примерно следующим образом. Вот мы смотрим на пространство и понимаем, что от нас до двери 20 шагов. Делаем шаг и ударяемся лбом об эту дверь. То есть вот иллюзия пространства, иллюзия времени. Вот примерно так. Если мы переходим дальше на более многомерные пространства, это уже более серьезный такой, более сложный уровень. Мне бы не хотелось его затрагивать по той причине, что даже когда мы будем говорить о нем, это может вызвать серьезное напряжение в психике у людей. И мне бы просто не хотелось затрагивать это, но знания о многомерности пространства есть. Они есть, дам небольшую подсказку, не только у староверов энглингов, они есть и в других учениях. Причем эти учения можно при желании найти, учение о многомерности пространства, причем получить личный мистический опыт в погружении туда, в то или иное пространство. Но мне бы не хотелось давать готовые ответы, где это можно найти. Просто пусть это будет как... Кому надо, тот найдет. А кому не надо, для кого это может быть опасно, лучше туда вообще не лезть. Благодарю тебя, во-первых, за то, что вот благодаря этому ответу твоему, мне кажется, что я приблизился к началу понимания вот этого вопроса, который меня столь долго беспокоил и терзал. Вот. А также я тебя благодарю за сегодняшний эфир. Этот эфир был просто бесподобен. Спасибо тебе большое и ждем в гости снова. Я также благодарю от всей души и вас, и всех тех, кто был вместе с нами, всех слушателей радио «Славянский мир» и всех наших единомышленников, просто добрых, хороших людей, которые искренне стремятся что-то изменить к лучшему. Мне хотелось бы закончить все-таки на какой-то положительной, такой радостной ноте, потому что начали мы, как вы помните, не с очень таких приятных моментов. Все, что не делается, друзья, все делается к лучшему. И просто я сторонник того, чтобы не закрывать глаза на какие-то проявления, а четко вычленять непроработанные моменты, не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы можно было их проработать. Короче говоря, если мы идем по улице, радуемся жизни, и у нас прекраснейшее настроение, но впереди у нас открытый люк, я все-таки сторонник того, чтобы обратить внимание на этот люк и вовремя обойти его, чтобы наше радостное настроение не было омрачено крайне глупой ситуацией, когда мы туда в люк ухнем. Вот примерно так. Потому выше нос, трудимся, совершенствуемся и обмениваемся опытом. Благодарю тебя. В конце хочется зачитать пару высказываний. Валька пишет: «Светло на душе, благодарствую всех за эфир. Андрей, эфир потрясительный, прям потрясительный. Андрея приглашать, и чем чаще, тем лучше. Великая вам всем благодарность и нижайший поклон». Ну что ж, давай закончим на этой позитивной ноте сегодняшний наш эфир. Я думаю, что у нас будут поводы еще с тобой встретиться и обсудить какую-либо тему, и не просто обсудить, а постараться донести информацию полезную для и для каждого родов нашего Всевышнего. Поэтому вот не буду ничего от себя добавлять, чтобы не затягивать. Просто напомню, что сегодня у нас 31 октября 2014 года, пятница, 40-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, тоже пятница. Андрей Ивашко Видогор рассказывал нам свое видение по теме «Ситуация в славянском мире и перспективы». Дальше идет многоточие. До новых встреч. Услышимся. Всем добра. Добра. Всего доброго. Радио «Славянский мир». Проснись и слушай.